Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 26 января 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится прекрасная Василиса. Здравия тебе, Василиса. Здравия, Алексей. Здравия, слушатели и зрители Народного славянского радио. Идем далее. Также тут ведущий Алексей Щербаков, следит за чатом Светлана Большакова. Напоминаю, что свои вопросы, реплики по теме эфира вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат «Беседка» на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И тема нашего сегодняшнего эфира – в рамках серии передач «Гиперборея Атлантида». Это у нас сегодня часть четвертая. Вехи всплытия Атлантиды. Ну, я назову полностью название: «Гиперборея Атлантида. Вехи противостояния и ключи исцеления». Часть четвертая. Всплытие Атлантиды. Ну и как бы небольшой анонс прочитаю. У событий, происходящих сейчас в мире, есть свои древние причины. Давние кармические узлы. Острые противоречия между Россией и странами коллективного Запада имеют древнюю предысторию. Понять истоки противостояния, суть и глубину конфликта, проследить вехи его развития во времени, увидеть причинно-следственные связи – это значит понять что-то самое главное. Ну и сегодня четвертая часть «Всплытия Атлантиды». Какие темы будут разбираться сегодня в эфире? Кочующий храм Атлантиды, узнаваемый почерк, коварный план, легенда о волхвах, сгущающаяся мгла. Все ссылки на предыдущие части. Это часть первая — апокалипсис и истоки конфликта. Вторая часть — древний апокалипсис, и третья часть — новые лики древнего конфликта. Все их вы можете посмотреть также на нашем канале и на каналах, ресурсах Василисы. Ну, все, такая затянутая часть первая у нас получилась. Передаю тебе слово, Василиса. Включай микрофончик, вступай. Дорогие друзья, между третьим эфиром и продолжением у нас был перерыв больше месяца. Мы виделись с вами в прошлом году, поэтому я вас поздравляю всех с наступившим Новым годом, с чередой всех зимних праздников, и желаю нам в этом году мира, осознания, просветления, осознанности и глубинной проработки внутренних кармических узлов, которые помогут нам разрешить ту ситуацию непростую, которая сложилась не только в нашей стране, но и во всем мире. Я благодарю вас за отклики, за ваши мысли интересные, за ваши письма, которые вы писали как на ресурсах радио, так и мне личными сообщениями, за помощь, поддержку, слова благодарности, за ваши слезы, у кого это на глубинном уровне вызвало вот такие состояния. Мне очень дороги все ваши отклики, и они помогают мне и кота-ученому продолжать этот непростой для моей души труд, но, вероятно, так надо. За то время, пока мы с вами не виделись, в моей жизни произошло очень много событий. испытаний даже, и вместе с этим произошло очень много осознаний и переосознаний. Я фактически переписала там 1/5 книги, заключительные главы. Теперь уже книга готова полностью. 31 января будет последняя заключительная часть, то есть не в 3 эфира. Получается, мы уложимся в 5. Но зато это будет максимально по-настоящему и так глубоко, как я это могу осмыслить на своей ступени развития в данный момент. И с вашей помощью, конечно. Поэтому благодарю вас еще раз и посвящаю этот эфир во славу рода, во славу возрождения и осознания русского народа, во славу мира и преображение нашей планеты и прежде всего душ человеческих, которые как раз и могут привести вот к этому чудесному исходу. Потому что, когда я задумываюсь над тем, что происходит, я понимаю, что победить мы можем только в духе и только в Боге. Поэтому слава Богу, слава роду, и да образумит Он нас и наставит на путь истинный. И с учетом всех событий, которые произошли перед этим, и содержание сегодняшнего эфира, который очень тревожный и непростой для меня и для вас, наверное, я хотела бы начать сегодняшний сказ с азбучной молитвы. Азбоги веди глаголи добро, есть, есть, живот зело земля, ижей-жей нидьерфь. Как о люди мыслите, наш он покойрицы, слово твердо. Ук, оук, ферт, херот, ци, чербль, шашта, ер, еры, ерь, ять, юнь, арь, эдо, ом, ен, одь, йота, ота, кси, пси, фита, ижица, ижа. Слава Богу, слава роду, ура! А теперь поехали. Алексей, прошу поставить заставочку, и я продолжу читать четвертую часть сказа. И сегодня мы поговорим о всплытии Атлантиды и о том, как острова Атлантиды после Великого потопа проявлялись по всей Земле с времен глобальной катастрофы и до наших дней. А также закинем такой вот фундамент к событиям, которые произойдут, и о которых мы будем более подробно разговаривать в следующей части, о событиях, которые произойдут со времен призвания варягов и на настоящий момент на Руси. Сегодня мы к этому заложим фундамент понимания. Благодарю, Алексей, жду заставочку. Прошу выключить видео и поставить заставку. Все, заставочка есть. Видео выключено, да? Да. Часть четвертая. Всплытие Атлантиды. Глава первая. Кочующий храм атлантов. От Великого острова в Атлантическом океане после войны катаклизмом сохранились лишь малые группы островов, некогда бывших горными вершинами материка. Те из атлантов, кто смог выжить на островах, стали одичавшими аборигенами. Кого потоп застал на землях Центральной и Южной Америки в бывших колониях, тем удалось спастись в Андах. Здесь, смешиваясь с другими родами, они стали вождями жителей джунглей, предводителями и жрецами воинственных племен толтеков и ацтеков. Они нашли атлантические пирамидальные комплексы и города допотопных времен и на их фундаментах основали свои новые царства, призвав силу великого змея. Те, кто добрались до Западной Европы, оказались в самых суровых условиях, найдя спасение и приют от холодов в пещерах и гротах. Лишенные силы и оснащения Атланты, их потомки дичали. Отбивались от диких зверей, сражались за добычу, влачили жалкое существование, ибо давно потеряли навык взаимодействия с силами матушки природы. Окружающий мир они представляли как враждебный, а осколки своих магических знаний использовали для его украшения, рисуя ритуальные изображения на стенах пещер, программируя удачную охоту и совершая кровавые ритуалы. Низменные страсти и примитивные инстинкты все более овладевали ими, а главным становилось желание выжить любой ценой. Это приводило к тому, что порой они скрещивались с обезьяноподобными, заросшими рыжей шерстью существами и с драками, от которых рождались физически мощные, агрессивные и выносливые потомки, готовые неистово сражаться за жизнь и побеждать, ибо кто сильнее, тот и прав. Те из жителей Атлантиды, кто смог спастись на землях Северной Африки, нашли убежище в Атласских горах. Здесь правил старший сын Посейдона Атлас, у которого по преданиям было три дочери разных цветов кожи – белая, красная и черная. Позже, как схлынули воды потопа, эта ветвь выживших в катастрофе перебралась в Египет и Средиземноморье, что менее пострадали от катастрофы. Позже из Африки начнется волна переселений в Испанию, на Корсику, Сицилию, в Сардинию, Италию, Южную Францию, Британию. Здесь, на территории Европы, потомки Атласа столкнутся со своими же одичавшими родичами, выжившими в пещерах, и потомками арктов, пришедших на запах Северии путями переселений. Возможно, кто-то из атлантов смог спастись на подводных лодках и летательных аппаратах, кто-то в капсулах летаргического сна, сохранив при этом часть своих знаний и сил, чтобы вернуться в игру, когда самые страшные бедствия остались позади. У них будет явное преимущество перед другими. Они вернутся в Северную Африку в попытках завладеть Египтом, страной таким. Выживших атлантов будут разыскивать для своих целей инопланетные сущности, обольщая новыми союзными перспективами, возвратом определенных сил и способностей. Объединившись с рептилоидными и серыми тварями, атланты и их потомки возродят древние планы мирового владычества, вступят в новые альянсы с чужими силами, разрабатывая глобальные стратегии господства на все время ночи Сварога и далее. Эпоха сгущающейся тьмы сказывалась на всех живых существах, закрытых на Земле куполом ледяного безмолвия. Все без исключения мельчали, деградировали, вымирали, сохраняя лишь самые главные качества, присущие изначально тем или иным расам и видам. Наиболее устойчиво и естественно в низкочастотном пространстве чувствовали себя лишь твари из пекла, что начинали просачиваться в мир яви из иномирья и устанавливать на планете свои порядки. Заканчивался мир богов, героев, великанов, фантастических существ. Наступало время людей и нелюдей. Могучее тело Атлантиды исчезло, но выжил ее дух, позволивший ей возродиться и присобраться в измененных условиях. Отныне места ее всплытия и пребывания будут неоднократно меняться, но философия, ценности, смыслы и особый почерк взаимодействия с миром и народами, выжившими в послепотопную эпоху, останутся неизменными. Первые ростки возрождения атлантического проекта, еще подводные, тайные, пробные, начали проявляться на острове Крит. Здесь, в пещере, родился Зевс Атлант, которого Гомер называл Критоген. Сюда же Зевс привез похищенную красавицу Европу. Здесь был создан Минотавр, чудовище с телом человека и головой быка. Здесь были сладострастные культы и выращивались гермафродитные существа, приносили жертвоприношения в играх с быком. Но, судя по всему, эксперимент на Крите не совсем удался, и было принято решение замести его следы через локальную катастрофу знаменитого Минойского извержения. Пепел и лава от разбуженного по геосети вулкана Санторин погребли под собой цветущий остров и всех его жителей. Эксперимент продолжился в Греции через создание пантеона олимпийских богов во главе с Зевсом. Греческие мифы повествуют, что Зевс восстал против своего отца, титана Хроноса, во времена которого на Земле царил Золотой век и изменил установленный им миропорядок. Доверчивые и чистые сердцем пелазгии и ионийцы и более воинственные дарийцы, ахейцы и спартанцы изначально поклонялись древним родовым богам – Хроносу, властителю вечности и времени, солнечному Аполлону Гиперборейскому, богине Земли Деметре и другим природным силам. Но постепенно они начали впитывать ядовитые капли новой религии. Боги-олимпийцы, показывая образцы для подражания, растлевали людские души и тела, сея зерна недоверия к родичам и раздувая очаги противостояния. Затем, когда посевы разделения дали всходы, греческие народы были брошены на войну со своими братьями по крови троянцами, после чего страна долго возрождалась, чтобы вспыхнуть короткой вспышкой классики и вновь погрузиться в пучину войны. Несмотря на то, что, попав под власть атлантической элиты, Греция стала Элладой, сделать из нее форпост Атлантиды так до конца и не удалось, ибо арктические корни были сильны в народе, переселившемся с севера на земли Средиземноморья. Эллада была списана со счетов и принесена в жертву в череде внутренних войн. Затем она была сдана Македонии, а после пала под римскими легионами, разрушенная почти до основания, ибо главную ставку иерофанты уже сделали на новое место пребывания – Рим. Важным центром атлантического проекта, где располагались основные биогенные лаборатории, стало царство шумеров – плодородные земли между реками Тигр и Евфрат. Этот регион был достаточно устойчив. Сюда после потопа переселились разные народы, а власть в Шумере захватили анунаки, впечатлив живущих здесь людей знаниями и технологиями. Часть из них обитала на Нибиру, а часть крестилась с атлантами, основана в династии шумерских царей, чтобы держать процессы на земле под контролем. Белые народы Междуречья были постепенно растворены в пришлых семитских племенах. Многие жители подверглись генетическим экспериментам. Лаборатории Шумера плодили странных существ, которых выводили для разных целей. Хранилищем тайн, философии и технологий рептильных тварей были ступенчатые зиккураты, храмы Черного Солнца и места поклонения змееподобной богине Тиамат. В Шумере, а позже Акаде, Вавилоне, Ассирии располагались главные центры исследований. Здесь выводили породы служилых созданий и полулюдей-полуживотных. А на местном населении апробировалась модель идеального матричного государства – жесткой пирамидой господства и с кабальными законами, державшими народ в рабстве. Созданные в Шумере армии исполнителей для военной и экономической экспансии помогли расшатать ситуацию в Египте, захватить в нем власть, возвести на трон новую, полностью подконтрольную династию. Пришедшее из Междуречья черное жречество объединилось с западными атлантами и захватило Такем, получив доступ к допотопным схронам знаний, технологий и древним местам силы арктов и египетских атлантов. Начиная с 19-й династии в Египте будет располагаться центральная ставка Сет-Амона-Эля, место пребывания 22 темных иерофантов, господ нового мира. Для еще большей устойчивости своих планов атлантическое жречество в союзе с серыми анунаками разработали дополнительный проект – кочующий храм Атлантиды, и реализовали его на землях Синая. Возможности влияния кочующего храма на сознание масс отрабатывались во время 40-летнего скитания людей в песках пустыни. Внутри этого эксперимента Сет-Амон-Эль постепенно сливается с Яхве и Иеговой, а глаз Бога из передвижного ковчега Завета ведет несчастных людей по замкнутому кругу. Должны смениться несколько поколений, чтобы было взращено новое покорное племя с определенными качествами характера. Целью ставилось выведение народа-скитальца, не имеющего своей земли, но невероятно живучего и выносливого. Этот народ должен быть покорным рабом своего Господа, беспрекословно следовать его воле и указаниям. Путем обряда обрезания этих людей опустили на уровень материальности, а духовность ограничили доктринами религиозных догм и словом жрецов. Их научили распоряжаться тайным знанием, переданным от Бога, о силе и власти денег, о том, как подчинять себе другие народы через власть судного процента, как успешно вести торговлю и совершать выгодные сделки, как обманывать для своей выгоды других. В скитаниях и лишениях людям привили навыки выживания в любых самых тяжелых и суровых условиях и невероятную работоспособность. Целый народ был искусственно создан с помощью длительного зомбирования в процессе блуждания в песках и скалах. Когда эксперимент привел к очевидным результатам, поводыри вывели народ из Синайской пустыни, назвав его богоизбранным. И опыты были продолжены на землях паленого стана, на территории вблизи реки Иордан. Далее растущее племя распространилось по всему Средиземноморью, а также в Египте, по берегам Черного и Каспийского морей, все ближе подходя к границам Руси. Главное было запустить маховик размножения народа с сохранением нужных качеств, ведь дегенеративные гены передаются по наследству как вирус. Отныне надежные исполнители атлантических замыслов, рабы богов, рабы бога будут плодиться и расселяться по всему миру. В разные времена этот народ мог называться по-разному, но его навыки, умения, черты оставались неизменными. Так всплытие Атлантиды в Египте и Средиземноморье и других регионов не обошлось без хитрых финикийцев и еврейского народа. Торгово-ростовщическое племя из крошечных земель, словно спрут, быстро начало распространять свое влияние посредством свободного мореходства, сети торгово-финансовых представительств и независимых центров влияния в разных государствах. За хорошую дань правителям они имели возможность вести дела по своему усмотрению вне законов стран. При этом успешные мореходы и дельцы быстро богатели. Деньги они давали в рост под долговые расписки за немалые проценты, а за накопленные средства скупали богатство, земли, недвижимость, подкупали местную знать, оказывали давление на правителей. Изгнанные в одном месте, они появлялись в другом, мимикрируя, меняя имя, обертки, продолжали действовать по заданной программе, используя для своих целей наглую ложь, хуцпу, лесть, хвалу, опорочивание, хулу и предложение о дармовщине, легких денег, халяву. Они распространяли все далее к южным границам Руси и по всему миру щупальца хитрого торгового, культурного и религиозного сотрудничества. И как и было завещено им их богом Сетом Амоном, ставшим Яхвой и Еговой, представители этого народа давали богатство в рост только другим народам, а своим родичам помогали даром. И наступило время, когда цари и визири, военачальники и предприниматели, торговцы и мастеровые, знатные и простые люди раньше или позже оказывались у их ног с просьбой о помощи. И стали они замечать, как сбывалось слово Господне о том, что все страны постепенно склонятся у их ног, и будут они властвовать над всеми народами. И не важно, что не было у них своей земли, у торгашей, где выгода, барыш и теплое место, там и родина. Небольшая часть этого народа должна была стать надсмотрщиками и погонщиками для своих же сородичей. Над их психикой особо хорошо поработали, создав существ, обладающих большим количеством силы, недюжим интеллектом, способностями к словесным манипуляциям, а также внутренней потребностью властвовать, господствовать, подавлять других. Нелюди заключили с ними договор, подписанный кровью, дали им незыблемые инструкции и тайные магические знания в виде Торы, Ветхого Завета и Кабалы и поставили пастырями над своим племенем. Их назвали иудейскими первосвященниками и иезуитами, жрецами религии Господа. Беда всего народа в том, что он позволил себя обмануть, приняв власть тайного Господа Господина, змееподобного Ану и его сына Эля. Люди согласились на чудовищный эксперимент над своей плотью через обряд обрезания. Вследствие этого серьезно повредилась их человеческая энергоструктура, заблокировалась сердечная чакра, была утрачена совесть, закрылись высшие потребности использовать свои стороны на благо других людей и планеты. При этом у них были активированы ум, ставший расчетливым интеллектом, и таланты к торговле, банковскому делу, словесным атакам и перемещениям по миру. Их сознание было завирусовано идеями богоизбранности. Все способности своего ума они направляли на личные цели обогащения, наживы и бескорыстной помощи лишь своим, но не по причине милости сердца, а из-за страха. Ибо только сплоченная община своих позволяла кочующему народу не только выживать, но весьма быстро и успешно обустраиваться на новом месте, куда по приказу своего бога или из-за гонений вынуждены были они вновь и вновь перебираться. Не имея своей земли, они быстро приспосабливались к любой обстановке, выживая в разных странах, выстраивая по всему Средиземноморью, а после в других регионах, сеть торгово-экономического информационного влияния в разных сферах. По сути, целый народ был использован в обход их сознания как инструмент для продвижения планов мирового господства атлантической элиты через власть судного процента, новой религии рабов и морского права. И одновременно сей народ стал козлом отпущения в глобальных играх, прикрывая собой в глазах обывателей истинных закулисных кукловодов и давая возможность в любой момент спустить на них пар чьего-то негодования. При помощи переносного странствующего ковчега, приема передающего устройства и подобных технических приборах в центральных храмах атлантического мира всегда была надежная связь исполнителей на местах с главным центром принятия решений и администрирования. Наличие нескольких экспериментальных центров всплытия Атлантиды в Шумере, Египте, Средиземноморье, на Синае и кочующего народа стало основой устойчивой реализации плана иерофантов в их притязаниях на мировое господство. Первый очевидный успех задумки глобальных завоеваний – это создание империи Александра Македонского. Главной целью жрецов было сразить мощные арийские царства руками амбициозного и сильного златокудрого юноши. Для этого в голову мальчика с самого раннего детства вкладывались определенные мысли, идеи, постепенно ковался великий гений полководца. Александра готовили сразиться со своими же братьями по крови, персами и индоариями, уничтожить священные книги, персидскую Авесту, индийские Веды и Ригведу, а после создать на обломках завоеваний мировую державу. Но этим планам удалось воплотиться лишь частично. После смерти великого изгоя усобицы между его военачальниками приостановили план создания Новоатлантической империи. Государство Александра распалось на несколько частей. Новым местом реализации планов господства над миром становится Италийский полуостров. Рим, что когда-то строили этрусские жрецы-архитекторы, где правили династии этрусских царей, сделали открытым городом. Миролюбивые и доверчивые потомки русов позволили это сделать, не подозревая подвох, а когда поняли, было уже поздно. Сюда запустили людей вне закона, изгоев всех мастей, беглых преступников, каторжников, тех, кто скрывался от наказания властей, дав старт проекту плавильного котла, в котором смешивались разные расы и народы. И постепенно пали этрусские династии, открыв страницы истории римской демократии и республики, что вскоре превратилось в тоталитарную Римскую империю. Здесь кочующий храм Атлантиды задержался надолго и проявился под эгидой воинствующего громовержца Юпитера, возглавляющего пантеон римских богов. Здесь была создана новая ромейская элита. Тут мужи стали возлежать на ложах вместе с юношами, осушая чаши с вином и предаваясь под звуки музыки свальным грехам и вакханическим оргиям, восхваляя Бахуса. Здесь в состязаниях ораторов и философов будут восходить звезды влиятельных лидеров общественных мнений, софистов и демагогов. Здесь в искусстве спора оттачивался навык ведения многословных длительных дискуссий. Здесь, на огромной сцене Колизея, где когда-то при царях Этрурии показывали прекрасные театральные постановки, возвышающие людей, толпа станет рукоплескать гладиаторским боям, публичным казням, жестокому убийству людей и животных. Тут станут традиции кровавые ритуалы жертвоприношений, неистовые зрелища, собирающие гавах, эманации ужаса, страданий, боли живых существ под улюлюканье опущенной, пьяной и одурманенной толпы. Тут будут кричать очередному тирану «Аве Цезарь», славить мертвых героев и снаряжать под знаком черного коршуна очередной завоевательный поход. Легионы смерти, оснащая оружием огромные армии боевых клонов и наемников, чтобы бросить на Русь. Рим стал местом, где из потомков белой расы особыми изощренными технологиями физического и психического воздействия создавались рбины, совершенное оружие войны с потомками арктов. отсюда начнут охоту за древними рукописями, помещая их в секретные хранилища храмовых библиотек и будут создавать нужную завоевателям историю мира. И лишь те, кто в этой феерии хаоса, амбиции, насилия, чрезмерной роскоши и потребительства, дикого животного рабства и бедности, военной агрессии и помпезности смогли сохранить каплю здравомыслия, ужасались от того, что происходит. И ходили они с фонарем, как когда-то Диоген в Афинах, и заглядывали в людские глаза, зеркало души, в поисках человека. Кто мог, сопротивлялся. Кто мог, уходил неведомо куда. Кто не мог уйти и сопротивляться, искали смерти, защитницы от ужаса, рабской и никчемной жизни. Когда пришел срок, Римская империя пала, уничтожив сама себя внутренним разложением. Но на самом деле она была приговорена, слиток за кулисными воротилами принесена в жертву. Кочующий храм атлантов заметал следы своих преступлений против человечества, переселяясь в Византию, восточные провинции Ромеев и разрабатывая новый план религиозного захвата мира. Древний город Ариев, Царьград, был захвачен ромеями и теперь становился новым центром влияния, Константинополем, вторым Римом, новой столицей латинян в восточных провинциях. Несмотря на обрушение языческого мира в лице Западной Римской империи, главный храм Сета-Амона сохранился в центре Рима, став опорой христианства – Ватиканом. Древний скрытый храм, сохраняя свою хищническую суть, очередной раз сменил обертку, продолжая оставаться главным организатором всех процессов по разделу римских владений, а позже по рождению государств католической и протестантской Европы, тайным куратором рождения многочисленных религий и сект. На обломках империи и в горниле бесконечных войн стали формироваться атлантические династии Старого Света. Сюда, в Европу, по указке Ватикана, будут стягиваться силы для зачистки территорий от живущих здесь потомков русичей. То, что не удалось сделать силами римских легионеров, будет исполнено армиями крестоносцев, отправляемых с благословения Папы Римского в священные походы на Русь. Влиятельными центрами всплытия кочующего храма Атлантиды в Европе становятся также Венеция и Генуя. Европа, стесненная своими малыми размерами, интересовала закулисных игроков как промежуточная буферная зона, что находилась на границе с Русью. Ее народы по схемам, отработанным ранее, можно было перековать и бросить в поход на восток и на север. А новым королевским династиям была отведена роль марионеток, что реализовывали планы по зачистке территории от русского народа. Европейская элита не только соперничала между собой за власть, но и по указанию папы бросала несметные полчища своих вассалов против Руси, уничтожая под корень все рода непокорных славяно-русов, потомков артов, оттесняя их все далее и далее из Европы, вглубь территории, заставляя отступать на восток и к северу. А с юга на земли русов все ближе подступали семитские племена, иностранные торговцы и христианские миссионеры. Запасная армия для вторжения на Русь ковалась в империи Великого Дракона, где из людей с кожей цвета пустыни начали выводить особые породы людей. В нужный момент эти армии должны будут сыграть свою роль на землях Асии. Взлет богоборческих настроений и новое проявление Атлантиды заметно в эпоху Возрождения и в философии протестантизма. Вера во всемогущество человека, популяризация образа безбожного переустройства мира, капиталистические модели создания идеального общества на основе технического прогресса и науки преследовали всю ту же скрытую цель разделения Бога и человека и властвования над миром. Проповедники модернизма, а позже постмодернизма, станут вовлекать в сети своего влияния, завирусовывая либеральными, потребительскими, извращенными идеями разные страны и народы нового времени. Сам научно-технический прогресс в философии начинает заменять Бога, открывая ворота построению на земле технократического мира, царства зверя и его иерархии. В это время главным центром проектов мирового господства по-прежнему остается Ватикан. Но рождаются новые точки влияния, фортпосты кочующего храма в Европе – Лондон, Цюрих, Париж. Атлантические корни более всего проявляются в древних родах Ромеев, в европейских королевских династиях и особо ярко в англосаксонской ветви. Именно здесь, в Европе, встречается больше всего эрбинов – белых людей, искореженных душевно и духовно, которые становятся агентами влияния, своего рода пятой колонны, действующих по приказу кураторов на территории Руси с целью ее захвата. Портреты членов королевских домов и европейской черной элиты очевидно показывают гнилую внутреннюю суть потомков западных атлантов. Как бы она ни была прикрыта лощеным блеском западной моды, косметикой и казенными улыбками. Но на территории Европы, несмотря на гонения, продолжают жить рода арийской и русской аристократии. Часть европейцев после морских экспедиций и открытий Нового Света начнет переселение за океан. Память о гигантских колониальных владениях будет звать потомков атлантов завоевывать и осваивать не только земли Руси к востоку от затопленной Атлантиды, но и западные материки, Северную и Южную Америки. Кочующий храм переберется на заокеанские территории, где вскоре будут созданы США. Центром новоатлантического проекта станет Вашингтон. Таким образом, Атлантида после потопа всплывает в разных опорных местах и предстает в обновленных формах, под вывесками всевозможных религий, научных учений и политических режимах. Но ее богоборческая и хищническая суть остается неизменной. Кочующий храм Атлантиды распространяет щупальца своего влияния по всему миру в виде тайных обществ и кружков, орденов и масонских лож, религиозных институтов и иезуитских школ, сетевых торговых представительств и западных фондов, научных центров и духовных сообществ, которые при их внешнем разнообразии администрируются из единого центра. Атлантические проекты мы можем распознать на знаковом уровне по определенным названиям и символике. Главными символами являются пирамида с оторванной вершиной, с которой смотрит всевидящее око, или глаз в треугольнике в окружении лучей, и трезубец. Известными другими атлантическими символами являются католический крест, черный квадрат, ладуцей, змея, химера, бык, коршун, лиса, знаки черного солнца, пирамида, а также образы богов Посейдона, Нептуна, Зевса, Юпитера, Ваала, Мардука, Яхвы и Еговы, Сатаны, Люцифера и другие особые знаки, символы, образы и мудры. По древнему договору каждая сторона из всех игроков послепотопного мира должна открыто обозначить себя, декларируя те или иные намерения на будущее Земли, насильно не навязывая свои сценарии, а лишь предлагая модели будущего. При этом, когда определенная сила проявляется через систему символики гербов, знаков, логотипов, флагов, названий, текстов, образов, предполагается, что люди уведомлены, с кем имеют дело, с кем вступают в взаимодействие и отношения. Искушать, лукавить, искажать информацию, манипулировать, завлекать в свои сети, пропагандировать или рекламировать свои вектора будущего древний договор не запрещал. В это трудное время, когда тотально властвует тьма, люди должны пройти испытания на развлечение и уметь распознавать, кто есть кто, чтобы совершить важный для развития своей души выбор. От этого выбора каждого человека зависела судьба народов Земли, жизнь каждой расы и развитие всей планеты. Атлантический проект стал грамотно продуманной, стратегически выверенной и тактически усиленной опорными пунктами в разных регионах мира конструкцией. Менялись его формы, политические, экономические, религиозные обертки, но неизменной оставалась суть. Паутина, сплетаемая сетом, разрасталась. Хорошо зарекомендовавший себя на тестируемых территориях проект был отточен до мелочей и идеально подходил для решения более глобальных целей завоевателей. С развитием технологий проект «Атлантида», управляемый информационно из любой точки планеты, мог всплыть в любом месте, перебраться в любую страну, чтобы запускать там управляемый хаос во имя передела мира и тотального господства над всей Землей. Со временем Атлантический проект захватил земли Египта, Средиземноморья, Аравии, Причерноморья, Каспия, Западной Европы и лежащей за океаном Америки. Новая Атлантическая колониальная империя расширялась. Менялись декорации, гибли и создавались государства, рождались и исчезали религии, но три главных процесса в послепотопном мире продолжались. По-прежнему выкачивались и вывозились в неизвестном направлении недра планеты. Как и ранее, продолжались эксперименты по клонированию генной инженерии, готовились подходящие для вселения тела, выполнялись заказы по созданию управляемых биороботов, ботов. И снова рекой лилась кровь и энергия боли, страданий, эйфории, пополняя эгрегориальные резервуары силы, созданные нелюдями. И шла почти без остановки, то там, то здесь война между белыми народами Земли. По дьявольской задумке родичи рубили родичей. Все иномирные твари были вполне удовлетворены положением дел на Земле. В отличие от людей послепотопного времени, они жили тысячелетия, а значит, могли разрабатывать долгосрочные стратегии и продолжали шаг за шагом реализовывать свой главный план. И прежде всего они уничтожали самый сильный и непокорный народ русичей, потомков арктов. И по их изуверскому замыслу это должно было проходить руками самих же людей. Столкновение потомков арктов и атлантов на землях Руси было основной частью этого плана. Определенные породы существ ковались под конкретные задачи. Анунаками при союзе с серыми, драками и змеями были выведены для захвата планеты и ресурсов основные пять видов секретного живого оружия. Первый вид – это белая элита, администраторы богов на местах, созданные на основе скрещивания ген атлантов и анунаков. Вторые – это агрессивные, но управляемые эрбины – искореженные в духе, но сильные телом белые люди, дополнительно усиленные генами драков и неандертальцев. Пушечное мясо войны. Третья группа – это умеющие прекрасно приспосабливаться к любым обстоятельствам хитрые и работоспособные торговцы и банкиры, что были созданы из отдельных семитских народов через хирургическое вмешательство в плоть и добавление ген серых гуманоидов. Четвертый вид – это боты, служебные биороботы с четко встроенными исполнительными функциями. И особой породой стали изящные змееподобные женщины и юноши непонятного пола, которые создавались за счет внедрения в самых красивых людей того или иного народа генов черных нагов и анунаков. Все это было сделано с согласия самих же людей, которых совратили посредством искушения, устрашения и обмана. Естественная природа людей, подвергшихся трансмутации, была сильно повреждена, исковеркана. В сознание внедрены ложные цели, ценности, смыслы. Божественное предназначение человека на Земле ими было забыто, уступив место философии захвата, подчинения, доминирования, потребительства и власти золотого тельца. Легионы этих существ, направляемые в обход их сознания силами тьмы, начали массированное наступление на ведическую Русь с юга и запада, убивая, насилуя, превращая людей в рабов, захватывая и запечатывая смертоносными печатями тьмы древние места силы. Русь долго сопротивлялась, оберегая свои рубежи, пространство исконных ценностей, смыслов, защищая родную землю. Глава вторая. Узнаваемый почерк. Везде, где всплывала и продолжает всплывать Атлантида, несмотря на разные местные декорации и обертки, мы можем узреть ее суть, разглядеть один и тот же глубинный почерк. Нам нужно уметь его различать, чтобы вовремя заметить опасные ростки. Прежде всего, все проекты скрытых сил долгосрочные, рассчитанные на несколько сот лет, а то и на тысячелетия вперед. Известна их главная цель – тотальное уничтожение вольного человечества, превращение людей в рабов, полный захват планеты иномирными цивилизациями, воцарение на Земле князя мира сего. Главное условие достижения цели – она должна быть реализована руками самих же людей за счет их ресурсов и при их же озвученном или молчаливом согласии. Поэтому основные исполнители готовятся из жителей планеты. Самыми непокорными народами Земли являются наследники родов арктов, поэтому особую ставку победы над русичами делают на потомков и гибридов атлантов. для реализации цели разработаны многоуровневые пошаговые стратегии достижения. Запущена череда играющих друг на друга сценариев. Перехват управления на той или иной территории последние 3000 лет происходит по одной и той же схеме. На окраины страны, в которую планируют перевести Атлантический проект, отправляется авангард воинства Господа. Из проповедников, чье главное оружие – слово, создается сеть агентов информационного влияния. Они первые проникают в пограничное пространство других стран и начинают словесную диверсию, внося капля за каплей разлад в доверчивые души людей, забрасывая зерна сомнений о том, что те не так верят, не так молятся, не так живут, не так одеваются, не так совершают погребальные обряды, не так растят детей, не то едят, не так строят дома, не так заботятся о своем здоровье. Все не так. Но есть те, кто точно знает, как будет лучше для всех. Ведь там, за горизонтом, есть другая воистину настоящая жизнь. Те, кто пришли издалека, помогут, дадут лучшие рецепты, как жить, научат, как правильно. А вместе с проповедниками идут караваны иностранных торговцев менял с экзотическими товарами и продуктами, увещевая, что заграничное самое лучшее. На приграничных землях и вдоль приоткрытых для них торговых путей они ставят лавки и кабаки, точки сборки и сети представительств, питейные гостевые дома, давая отведать людям веселящие и дарующие силу напитки и снадобья, искушая словом, покупая души за соблазнительные фантики обещаний, стеклянные бусы, золото и бумажки, предлагая легкие деньги в рост и развлечения с красавицами и красавцами. И искушают они заманчивыми идеями и иным образом жизни сердца и особо влияют на молодежь. И предупреждают мудрые старцы молодое поколение не верить в льстивые речи чужих и быть начеку. Но, как известно, сомнений дьявол ловок и хитер, и начинают люди постепенно пробовать заморские штучки и заменять свое родное на модное чужое. Даже родной язык искажают в угоду иноземным гостям. И заигрываются, засыпают под мороков, включившись по собственному выбору в чужие игры, переставая осознавать, как слабеет здоровье, как разливаются сердца и души, как разрушаются семьи, как начинаются между родичами непонимания, споры, противостояние, отчуждение, а позже раскол, разделение и междоусобицы. И слишком поздно осознают, как попадают в западню и кабалу, как отдают свою землю чужеземцам. И скалятся закулисные вороги, желающие истребить лед Рудской его же руками, скрывающую свою демоническую суть под масками богов и спасителей человечества. И потирают они свои лапы, натравливая детей на родителей, а брата на брата, разжигая гражданские и мировые войны, вергая благополучные страны и народы в разруху и беды, собирая урожай смерти. За одной бедой следует другая. Проект «Всадники апокалипсиса» давно смоделирован тварями как повторяемый сценарий для покорения землян в том или ином месте. Откуда ни возьмись, на людей обрушиваются чудовищные эпидемии, голод, стихийные бедствия. На территорию вторгаются легионы захватчиков. На границе планируемого места очередного всплытия Атлантиды мастерски моделируется управляемый скрытыми силами хаос, во время которого насаждаются новые законы и порядки. А когда слезы и кровь зальют окраинные земли, а в душах людских воцарится ужас и смятение, на планету нисходит Спаситель, посланник свыше. В разные времена его явление может выглядеть по-разному, но суть от этого не меняется. Господь может весьма эффектно и громогласно предстать в зримом образе, демонстрируя свою силу, власть и могущество. Глаз Бога может прозвучать в пространстве через хранимый жрецами приемопередатчик, ковчег завета. Его воля может быть передана через пророка или облаченного властью помазанникова, некого реального или виртуального носителя новой спасительной идеи. Он может явиться в виде голограммы на небе в сиянии славы и мерцании молний или передать послание с голубого экрана мониторов. Спаситель-искуситель предлагает народу заключение договора, а иначе неизбежен конец света. Народ, что по доброй воле раскается во всех заблуждениях веры дедов и отцов, склонится пред новым Богом и станет служить только ему и никаким другим богам, станет богоизбранным. Тогда люди чудесным образом избавятся от страданий и бед, обретут покровительство и защиту, смогут изменить свою судьбу и судьбы всего мира, поведут к счастью, процветанию и общему благу другие народы земли. Те, кто уверуют в Спасителя и новые идеи, будут спасены, если не на земле, то на небе. С помощью силы слова и особых изощренных технологий воздействия на сознание в людях подпитывают эго и духовную гордыню. В душах проращивают идеи мессианской богоизбранности. Народ начинает ощущать себя особым, уникальным, воином света, богоносцем, что спасает своим жертвенным подвигом землю, воюет за святую идею, правду, мир во всем мире. А на самом деле его используют скрытые силы в своей темной игре. На фоне этого возникает и подпитывается культ мертвого героя, павшего во спасение всего человечества. И продолжают погибать в битве за новый мир самые лучшие. Атрибутам смерти начинают поклоняться. Древние огненные обряды погребальной тризмы заменяют на ритуалы захоронения. Умерших припечатывают к земле могильной плитой и крестом. Разрастаются кладбища, навные царства неупокоенных душ. И не замечают люди, очарованные вдохновленными лозунгами и обещаниями лучшего будущего, как тонет во мраке настоящее, как живого Бога-творца подменяют Богом мертвым и добровольно склоняются пред Ним в покорности, становясь Его рабами. И неважно, кто или что занимает святое место в молохе очередной перезагрузки мира. Господь, Спаситель, Пророк, Человек – наука, технический прогресс, деньги, потребительская мамонна или искусственный интеллект, всегда за этими идолами проглядывает змеиный хвост, рога и копыта. Ощутим рептильный оскал и чувствуется запах серы. Через создание управляемого хаоса в приграничье и последующее явление Мессии, блуждающий центр храма Эля Сета Амона Яхве и Еговы Сатаны, незаметно переносится из страны в страну. При этом предыдущий плацдарм пребывания чаще всего зачищается. Страна, что до этого была базой, приговаривается к жертвенному закланию, становится козлом отпущения. Зачистка обычно происходит через технологию бунтов, майданов, революций и плавильного котла. Заранее на территорию страны, предназначенной к утилизации, открываются врата для переселения других рас и этносов, для вторжения разного сброду, безрода и племени. Чтобы проход на зачищаемую территорию был свободным, часто заранее выжигают лесные пущи и священные рощи, строят переправы и дороги, открывают границы и торговые пути, заманивают перспективами, дают льготы и привилегии для представителей чужих народов. Затем этнические и религиозные различия, разницу в укладе жизни мастерски используют для стравливания людей друг с другом и разжигания разногласий. Разлад переходит в вспышки агрессии. Разрушаются города и деревни, гибнут люди, стонет природа. Хаос превращает в руины места, где нелюди до этого вели свои дела. В частичной сохранности остаются лишь определенные места силы, перемагниченные по цели, необходимые иерофантам и темному жречеству. Война – хороший способ замести следы, спрятать все концы в воду и переобуться, чтобы предстать в другой стране, в новой сверкающей рекламной обертке, все с тем же хищным содержанием, сохранив при этом пульты своего энергетического влияния на решетке энергосети Земли. На выбранном для очередного пребывания атлантической элиты месте происходит следующее. После эйфории чудесного избавления народа от бед, помощи пострадавшим и декларирования идей обновленного мира, людей проверяют на покорность власти и новому порядку, которому они должны присягать на верность. Через жестокое уничтожение несогласных и непокорных руками преданных курсу и вразумление посредством устрашения всех остальных, атлантический проект разворачивает свои возможности в полном объеме на новом месте. Происходит накачка выбранной территории пребывания всевозможными ресурсами, финансами, технологиями. Сюда переезжают из других стран агенты влияния, биороботные исполнители и администраторы. Все местное население кнутом и пряником включается в возрождение территорий. Погонщики за определенные подачки вербуются из местных жителей. Страна быстро восстает из руин, отстраиваются новые города, возникают производства, появляются банки, быстро развивается торговля, взлетает уровень материальной жизни отдельных сословий. Трудовой народ, чьими руками строится светлое будущее, погибает без счета, превращаясь в бесправных рабов. Параллельно с этим уничтожается культурное наследие, разрушается уклад и духовные скрепы данного народа. Убивают старцев и хранителей мудрости, сжигают древние книги и летописи. Людям подменяют их исконные родовые ценности и смыслы на новые. Местные верования объявляются ересью и вытесняются. С неугодными жестоко расправляются. Свое родное обесценивается, оскверняется, становится постыдным, немодным, отжившим, несовременным. Вводится новая мода. А часто прямые госуказы на разные формы быта. Во что одеваться, какие прически носить, что и как есть, в каких домах жить, какие праздники праздновать, какие песни петь. Людей начинают сгонять со своей земли и заселять в города, которые постепенно превращаются из трущоб в многомиллионные человейники. Сознание перекодируют на чужие идеи, популяризируется атлантический образ будущего. Чередой проходят политические, экономические, религиозные, культурные, языковые реформы и нововведения. Меняют летоисчисления, вводят новый календарь, запускают проекты массового переобучения людей под конкретные задачи. Завоеватели пишут историю своих побед, уничтожая хроники и культуру побежденного народа. Весьма искусными инфоприемами обрабатываются местные вожди, цари, князья, знать, чтобы поставить их на службу пришлым силам. Особые ставленники, представители тайных орденов, иезуитов или масонских лож, медленно входят в близкий круг правящих династий, окутывая сознание изощренными сетями. А если аристократы не перепрошиваются, сохраняя верность своей родной вере, преданность отчизне и родине, то неугодных правителей и членов их семей подставляют, опорочивают, угрожают войнами и расправой, бросают по лжеобвинениям в темнице, отравляют, убивают, заменяя на своих ставленников марионеток. Для этого особые службы подбирают каждому известному влиятельному человеку двойников. При крайней необходимости через госпереворот на престол при поддержке толпы возводится новая полностью подконтрольная династия. Как перчатки меняются цари, короли, вожди, президенты, политики. Из местного народа на занятой территории куются слуги нового порядка. Население в открытой или завуалированной форме превращается в служилых людей и рабов. Самым изощренным становится разновидность рабства, когда рабам кажется, что они свободны. Особое внимание уделяется подрастающему поколению. Обрабатываются неокрепшие юные головы. Местных детей похищают, уводят в плен, забирают согласие родителей на обучение книжное, в особые учебные заведения и воспитывают специальным образом в нужном для завоевателя ключе. Вкладывая в головы нужные закладки, постепенно из детей и молодежи создают различные виды совершенного оружия, способного разрушать изнутри устои предков и сражаться со своими же родичами. Из них куют армии циников, нигилистов, фанатов, карьеристов, исполнителей инструкций, послушных биороботов, военных наемников, полицаев, чиновников-бюрократов, менеджеров, торговцев, бесчестия и совести. Все эти группы можно мастерски использовать для держания определенных территорий в повиновении. И лишь немногие из молодых людей могут противостоять этой системе перепрошивки и не сломаться. Но непокорных и не поддающихся перекодировкам просто-напросто уничтожают или ссылают в качестве рабов на самые тяжелые каторги. А сейчас захватчики уже создали такой мир, что родители с самого рождения по собственной воле отдают на заклание своих детей на перепрограммирование тварей, которые разрабатывают свои проекты помощи природам, запускают свои образовательно-воспитательные программы и проекты переучивания учителей. Чудовищная идея нелюдей воспитать из потомков арктов исполнителей атлантического проекта на своей родной земле, очевидно, стала приносить свои плоды с началом петровских преобразований. Каждое последующее поколение молодежи растили таким образом, чтобы оно все более отдалялось от родной культуры, все чаще смотрело на Запад и на другие зарубежные страны, взращивало внутри себя атлантический вирус и участвовало в разрушении многовекового наследия предков. Важной частью переезда проекта «Атлантида» на новую территорию являлся захват и перемагничивание древних мест силы. Иерофантам было важно установить свое господство над древней энергоустановкой, над ее ключевыми узлами, связанными между собой в единую структуру. Получить доступ к точке великой силы – это получить возможность управлять процессами в том или ином регионе, оказывая необходимое информационное, волновое, частотное воздействие на людей, пространство, климатические процессы. Для этого святые горы, крепости звезды, древние мегалитические сооружения, храмы, святилища, капища, пирамиды, соборы осквернялись через разрушение, частичную перестройку, проведение чужих обрядов и кровавых ритуалов. Перенастройка мест силы на эгрегоры Сета Амона часто происходила через массовые жертвоприношения, закрывание природных рукотворных святилищ некроэнергией и печатями тьмы или установками на этих местах своих башен и вышек. Также особенностью атлантического почерка является то, что у разработчика всегда в запасе есть несколько хорошо проработанных планов многоходовки. На всякий случай продуманы запасные места переезда, а для высших чинов готовы подземные дворцы для бегства, если вдруг на Земле случится катастрофа, а также космические и летательные аппараты для выхода в космос. Ныне живущим людям, всем нам, нужно быть очень бдительными, чтобы за новыми маскирующими суть яркими обертками, с близкими русскому сердцу словами, образами и символами увидеть прежнюю суть очередного всплытия Атлантиды. По делам узнаем их. Современная Атлантида, сдавая под крах Европу, создает себе новые опорные пункты. И главная ставка сделана на Россию не только из-за огромной территории и ее ресурсов, но и по другим причинам. Наши земли нужны нелюдям, ибо вследствие предстоящих на планете перемен и природных катаклизмов здесь в ближайшее время, по многим прогнозам, будет один из самых стабильных регионов мира. А также отсюда лежит путь к сердцу Севера. Тут, на Северном полюсе, что недавно начал открываться ото льдов, продолжает биться сердце Арктиды, сокрытая в глубинах под толщей воды и снега гора Мера, древняя установка, контролирующая климатические процессы на всей Земле. Здесь, в центре полюса, находится космический пульт управления, открывающий звездные врата Междумирья. И если у последней черты мы что-то важное поймем, распознаем все тот же повторяющийся сценарий, то не дадим обвести нечисти нас вокруг пальца. Будучи предельно внимательными и осознанными, мы сможем пройти между Сциллой мирового апокалипсиса и Харибдой новоатлантического проекта глобального мирового порядка цифрового концлагеря на территории нашей страны и других стран мира. Опираясь на свои глубинные северные коды и заветы наших мудрых предков, выполняя свое предназначение в восхождении по пути жизни, мы сможем вновь стать разумными и распознать, что происходит, отделить зерна от плевел, решить эту непростую задачу, найти путь из небывалой по накалу ситуации. Проходя по Калинову мосту над пропастью в сохранении основ родового уклада в извечное пространство исконных ценностей, духовно-нравственного поля и смыслов, мы можем, быть может, совершить невозможное. Часть пятая. Битва за Русь. Продолжение этой части будет во втором будет через несколько дней в заключительном пятом эфире. А сегодня мы начинаем читать главу «Битва за Русь». Глава первая. Коварный план. Тьма мрачными крылами сгущалась над Русью, а острова кочующего храма Атлантиды все чаще всплывали у ее западных и южных границ. Но попытки римских легионеров продвинуться на земли славяно-русов встречали решительный отпор варваров, а на проповеди миссионеров новой религии, что приходили с юга с призывами креститься в истинную веру, чтобы получить спасение грехов и место в раю, наши люди с достоинством отвечали: «Наш Бог рабами нас не кличет. У нас вера своя, родная, сердцу созвучная. Всяк волен верить по душе». А разная вера не мешает людям быть друзьями. Русичи, чада Божьи, живут по совести и чести, в ладу с природой на своей земле, по конам Творца и заветам предков. По вере нашей, от рода единого, проявились силы творящие, Отец Небесный, Сварог и Лада Матушка, что породили своих детей, богов и божичи, чада человеческие и все живое на земле во множестве сил, форм, возможностей и красок. Древняя родовая вера вмещает в себя и веру единобожников, и веру многобожников, ни с кем не спорит, никого не переубеждает. Как и каким богам молиться – личное дело каждого. А вот навязывать свою веру и обряд другим под страхом мук адских, страшного суда и под другими угрозами – то дело опасное. И не могли миссионеры пришлые быстро засеять на почву русскую семена сомнения. Чужеземные захватчики в союзе с атлантами Запада давно поняли, что народы Северии, многочисленные племена, племенные союзы славяно-русов и славяно-ариев надежно и стойко хранят свои рубежи. Держат не только физическую, но и мощную духовную оборону. Земли непокорных русичей не просто завоевать, а сильных, здравых, волевых людей, живущих родовым строем во взаимоподдержке и взаимовыручке, не так-то просто обмануть и уничтожить. Ведь коли Бог, предки, родичи с нами, то кто против нас? Долго иерофанты объединенных сил мрака думу думали, как победить потомков сияющих арктов. На исполнение плана захвата планеты оставалось чуть более 1500 лет. А предыдущие победы над ариями и русами в других землях не принесли особо весомых результатов, хоть и много людей было погублено. Не смогли порождение мрака полулюди, химеры, темные маги, наги в телах атлантов и легионы нелюдей захватить основные владения русов, земли Северии, что простирались почти по всей Евразии. Наши леса и поля, горы и степи, реки и озера раскинулись от южных морей до полярного края, от Балтики до Тихого океана. И не могли они искусить и уничтожить светоносных сынов Арианы, что жили в этих землях. Времена изменились, и необходима была точная стратегия. Помимо продолжения внешней агрессии было решено использовать слабости русов для посева взаимного недоверия и вражды между собой, дабы победить сынов Севера изнутри. Чтобы понять, как это сделать, темные иерархи внимательно стали изучать характер народа, принципы устойчивого уклада русов, и поняли, что мощь народа хранится в единстве людей с самой землей матерью и отцом родом Всевышним. Устойчивость дает жизнь в общине, здравый уклад, единый образный язык. Тайна непобедимости сокрыта в чистоте естественной природы человека и здравии каждого русича. Стать, выправка, осанка зажигали в теле человеческом внутренний меч-кладенец и активировали кристалл духа. Проходя по внутренней оси антенны позвоночника, сила земного и небесного потоков в районе груди распределялась крестом, текла по жилам, зажигала суставы, оживала в сосуде плоти мощный жар птицы, телом огня. Живое сердце окрыляло душу, широко распахивая ее крылья, давая возможность глубоко чувствовать, распознавать, отделять правду от кривды, оживлять разум. И пока люди жили в ладу с природой, берегли честь с молоду, жили с сердцем чистым, да с царем в голове, своим умом, разумом, семейно-родовым укладом, да в преемственности поколений, в почтении к мудрым старцам и воспитывая детей в своей культуре, сложно было обвести их вокруг пальца. В чистоте и выправке тела, души, духа русич встраивался в родовой поток единого древа рода, становился проводником мощных божественных сил, слышал голос совести, жил по законам, праве, по правде. Основы устойчивости были заложены в самом образе жизни, который не так-то просто было разрушить. Для этого нужно было немалое время. Мощным светоносным оружием русичей был родной древнеславянский язык. Главные скрепы и образы космического языка, дарованного предками, народ берег как святыню в череде испытаний послепотопной эпохи. И несмотря на то, что у многочисленных племен славяно-русов и славяно-ариев были свои наречия и говоры, корневые основы языка помогали людям на огромных пространствах Руси понимать друг друга, договариваться о взаимоподдержке, сотрудничестве, мирной жизни. хранилась в древнем образном языке русов тайна могучая, оживляющая связь с Богом-творцом, землей-матушкой, силами природы и древними прапредками. Знали люди, как словом призывать силу великую, волшебную, обереговую, как общаться с природой, как ставить золотой купол невидимой защиты от нечисти, как находить точки соприкосновения и взаимоусиления. Не просто было обмануть тех, кто ведает. Долго рептилии, серые жрецы атлантов мозгами шевелили и головы ломали, как быть, что делать, пока не нашли в одном старинном свитке запись, сделанную рукой одного Кощея, беса смертного темного иерофанта. В характере русов есть один изъян. Слишком доверчивы люди эти, простаки да дурачки в правде своей. В честном бою их не победить, обмануть сложно, но можно подливать яд капля за каплей. Одной строчки хватило для зарождения плана коварного, на долгое время рассчитанного, постепенного, жестокого, ужасного. Поняли нелюди, как через слово искореженное у русов силу духовную, душевную и телесную отнять. Время для воплощения главного проекта пришло. Сама богиня Мара открыла новый уровень очередного этапа великой космической игры. Настала эпоха Лисы, самый темный период ночи Сварога. Открылись врата темной Нави. Именно в это время без препятствий можно действовать по-хитрому обманом и ложью, нагло врать без помех, расставлять духовные ловушки. В мире Нави, теней и иллюзий уязвимы души людские. Главное мастерски набросить невидимые сети, заморочить мысли, запутать чувства, соблазнить души, обесточить тела. По замыслу Творца человечество должно выдержать испытания иллюзорными мирами, пройти опыт по закалке духа, умению сохранять свои ценности и смыслы, внутреннюю чистоту и совесть, не заснуть во мраке духовной ночи, отогнать чары наваждения, опираясь на главные светоносные ориентиры, завещанные предками, пройти уроки распознавания живого от мертвого, отделения правды от кривды. И решили иерофанты людей силы лишить, напустив на Русь с помощью магии морок, затуманить сознание, а в это время подмешать словесный яд капля за каплей, разрушая сознание. И это не будет нарушением древнего договора. Это будет лишь определенный хитрый ход в игре, в которой победитель получает планету. За отпущенные 1620 лет самого темного времени многое можно сделать. Главное — начать непрекращающееся многоуровневое наступление на всех фронтах. А когда мирград Земля начнет свой выход из пространства пекельных миров, когда закроются порталы Нави, то не останется больше настоящих мужчин, русских богатырей, красных девиц, крепких семей, счастливых детей, здорового народа Творца, потомка сияющих артов. Всех со свету живем, все рода светоносные уничтожим, а планету опутаем сетями, закроем от лучей солнца, не допустим ее очищения от скверны. Земля станет нашей навеки. Время за нас. Так на совете иерофантов было решено основной стратегией выбрать хитрость, ложь, кривду, обман, манипуляцию и действовать чужими руками, где подкупом, где речами, где посулами лживыми, где кинжалом, где ядом, где военным вторжением, где насылаемыми эпидемиями, где разжиганием распрей. В общем, любыми способами. На том темные жрецы договорились, разделили обязанности, сферы влияния, и каждый дал непреложную клятву исполнить доверенную ему часть общего замысла в свой срок. Все силы мрака обратили свой взор на Русь с целью ее полного уничтожения. План нужно было осуществить до выхода Земли из царства мрака Морка в пространство высокочастотных энергий ко времени завершения срока действия древнего договора. Глава вторая. Легенда о волхвах. В это же время, в преддверии эпохи Лисы, собрался в установленном месте Великий Совет Волхвов. На него прибыли из всех земель русских, с пещер уральских, лесов таежных, гор кавказских, пущ пограничных, где стояли белые вежи, из дубрав могучих, краев озерных, далеких северных островов, из главных храмов и святилищ Руси, тысяча волхвов. Сошлись они в преддверии самого страшного времени, чтобы всем миром решить, как защитить землю русскую, как победить в предстоящей битве с нечистью. Все понимали, что схватка предстоит небывалая, а силы волшебные тают с каждым днем под тяжестью наступающей тьмы. Ведая о важности этого периода, о временах грядущих, мрачных, они сотворили под сенью могучего дуба великий круговой обряд и обратились за советом и помощью к роду пращуру, земле, родным богам, к другу, чтобы понять, как быть и что делать. Как не заснуть, в морок не погрузиться, выстоять в честном бою с тенью, как сохранить свой народ, родовой уклад, ценности и смыслы и возродить их на выходе из ночи сварога. Из благословения рода приняли решение сыграть на опережение. Каждый из них должен выполнить свою задачу в свой срок. От того, как каждый совершит духовный подвиг, будет зависеть и судьба народа. Волхвы по своему желанию разделились на несколько групп, чтобы иметь больше шансов выстоять в череде предстоящих испытаний. В условиях тотальной тьмы даже самым мудрым и светоносным не просто было удержать в душах свет и хранить все умения и знания. Разделение по специализациям при едином ведении иконов могло помочь пронести древнюю мудрость через мрачное время, чтобы собрать знания с приходом утра сварога. Одна группа – волхвы, воины, взялись действовать на явном уровне. Они вызвались войти в открытое противостояние с силами тьмы, объединившись с витязями-богатырями. Их задача – помогать князьям держать суть, помнить о конах, хранить правду и честь, готовить воинские дружины и народное ополчение для обороны рубежей, наставляя защитников словом мудрым и помогая своим волшебством. Но не всегда князья слушали слово волхвов, попадая под морок невидимых сил. Волхвы-воины открыто вступили в схватку с кощеями, темными иерархиями, черным жречеством, боевыми магами и их легионами смерти. Они долго вели духовно-магическое противостояние, пока не пали один за одним в неравной битве. Их тела удалось не отдать врагу и, свершив обряд тризны, отправив к роду в огненных крадах. Души волхвов-воинов приняли решение переродиться на рубеже выхода из тьмы, снова встать в строй. И сейчас они среди нас ведут свою праведную битву за державу Русь. Вторая группа волхвов – хранители. Они собрали мудрость и знания допотопных и послепотопных времен и схоронили до лучших времен в местах тайных, чтобы передать потомкам. Для большей сохранности и безопасности целое знание северной традиции было разделено на части, отдано разным мирным народам, чтобы помочь людям выжить в наступающие страшные времена. А когда забрежет утро сварога, предстоит собрать рассеянное знание воедино. Хранители древних знаний поселились ближе к древней прародине, на севере, в Приполярном Урале, в монастырях на каменных островах в море Белом, да на Ладоге, скрылись в скитах сибирских лесов, в уральских пещерах и горах Алтая. А кто-то ушел еще севернее, к Студеному океану. Потомки этой группы волхвов живы и передают в наш настоящий день сокровища ведической мудрости, ибо время рассвета пришло. Третья группа волхвов стала странниками. Это скоморохи, гусляры, барды, калики-перехожие. Они ходили по селам, городам, довесям, передавая мудрость исконную в устной традиции, в песнях, сказках, пословицах, поговорках, шутках, легендах, былинах, балладах, гусельных напевах, играх, танцах да хороводах. Они поддерживали огонек веры в чудо в народе, на плечи которого выпало в те времена немало испытаний. Они вселяли надежду и силы через вдохновение и мудрое слово, исцеляли радостью и надеждой. Они обучали малых да старых делать гусельки звончатые и дудочки, свирельки да свистульки и играть на них, чтобы печаль тоску разгонять. Они всегда были заводилами на кологодных солнечных праздниках, что праздновали люди русские даже в те времена, когда действовали запрещающие указы властей, когда за родную веру преследовали. Атака на эту группу волхвов особо сильной была во времена церковной реформы Никона. Специальные службы дознавались у простых людей. Не играли ли на гуслях, не водили ли хороводов, не слушали ли песен былинных бесовских. по обвинениям в ереси, выискивали и пытали затейников и скоморохов, уничтожали в застенках и жгли на кострах гусляров, сказителей и певцов. Гусли, жлейки, балалайки, рожки, гармошки и другие веселые высокочастотные инструменты были на долгое время запрещены. Эти инструменты помогали открывать сердца, оживляли струны души, вселяли в людей радость и надежду, зажигали, поднимали на подвиги. Именно поэтому, когда гады поняли, что за мощную силу хранят песни русские, праздники, былины и сказки, они начали уничтожать эту группу волхвов и их волшебные инструменты с невероятным злобом и неистовством. Мало кому удалось выжить. Но сейчас их потомки снова в строю. И вновь оживают сердца русичей под гусельки звончатые баянов. Снова строится золотая энергия в хороводах. И встают русичи в колы и празднуют древние солнечные праздники. Коляду, Масленицу, Купалу, Радогощ и другие дни силы. Снова поют народные песни и читают волшебные сказки. И радуются, вновь держатся за руки взрослые дети, чувствуя течение живы, обретая силу родового кола. Четвертая группа стала разведчиками, растворилась в среде пришлых иудейских проповедников, рамейских миссионеров и служителей ветхозаветного культа. С крещением Руси в чужую веру они затаились, а затем, шаг за шагом, стали вносить свои изменения в официально принятый греко-кафолический вариант христианства. Им удалось постепенно оздоровить чуждую религию, соединив лучшие сокровища учения Христа, основы древней православной веры и ведической мудрости. Их деятельность принесла мудрые плоды. Они смогли создать на Руси двоеверие, при котором ведическая культура и новая христианская вера перестали враждовать, а люди смогли сохранить внутреннее право выбора способа взаимодействия с высшими силами. Как могли, они долгое время пресекали провоцируемые скрытыми силами духовный раскол в обществе, тормозя планы врага по расчленению русичей. Им удалось в непростые периоды истории духовно объединять русский народ, устанавливать мосты понимания между разными варнами, священством, правителями, князьями, боярами, воинами, купцами, простолюдинами, чтобы достигнуть цели, выстоять в духе, не дать расколоть народ Руси, а держать победу над нечистью. При подвижничестве этой группы волхвов родилось самобытное русское православие, которое было на Руси до раскола. До второго раскола. Но Кощей, поняв замысел волхвов, пошли в резкое наступление. По Руси огнем и мечом прошла никонианская реформа. Никонов скормили отцы и иезуиты. В результате силовых репрессий победило прозападное христианство, служка царской императорской власти и Ватикана. Те, кто не подчинился протоколам церкви, назвали раскольниками, хотя раскол был спровоцирован самими идеологами нового обряда. Главным религиозным институтом вскоре стал Святейший Синод. Священникам в синодальных инструкциях предписывалось применять для причастия вино, приучать народ к покорности и нарушать тайну исповеди во благо государству, донося на любого, кто показался неблагонадежным и опасным для власти. Старообрядцев, сторонников старого обряда и староверов, хранителей древней веры, объявили еретиками и предали анафеме. И жгли, пытали, истязали, отправляли на каторги и в ссылки. Мало кто знает, что церковное проклятие на раскольников ежедневно звучало во многих церквях и было снято лишь спустя 300 лет после победы никонианства. Многие раскольники бежали от кровавых расприй и репрессий. Они уходили от преследований в леса, за Урал, в Сибирь, на Алтай, на Русский Север. Часть родов перебралась на территорию современной Белоруссии, в частности в район Гомеля. Кто-то спасся на берегах Чудского озера и других местах. Рода староверов и старообрядцев, что, несмотря на гонения, сохранили дух своей веры, а, возможно, и дети, внуки волхвов-подвижников до сих пор проживают в этих местах. Потомками волхвов этой ветви были Сергий Радонежский, Александр Свирский, Серафим Саровский, протопоп Аввакум, Василий Блаженный, Иоанн Кронштадтский и другие старцы и старицы. Отношения с иерархами церкви у них при жизни были сложные, но они всегда были горячо любимы в народе и почитались как святые. И сейчас, хоть и очень редко, но встречаются просветленные батюшки, настоящие чудотворцы, те, кто охраняют бастион истинной веры в Бога и держит образ духовного единства русичей. Не случайно народ всегда разделял священников на попов и батюшек. И живо в народе пророчество. Земля русская стоит, пока есть на Руси хоть один праведник. Пятая группа волхвов. Волхвы-творцы. Это зодчие, терема и храмостроители, что соборы строили и расписывали, святые лики иконные рисовали, кто секреты литья колоколов передавали из поколения в поколение. Удивительно, что после опустошительных набегов полчищ нелюдей Русь снова восставала, как птица Феникс. При участии этой группы подвижников вновь отстраивались вдоль излучин рек сожженные грады и посады, воздвигались храмы, украшали стены прекрасной резьбой и фресками. И вновь разносился над русскими просторами мелодичный колокольный звон, отгоняя нечисть. Русское деревянное и каменное зодчество, застывшая музыка, летопись мира, запечатленная в зримых формах модель русского мироздания. Глубинную мудрость передавали творцы через структуру и образность соборов, храмов, теремов, исп и других по назначению построек. Через планиметрию, формы и конструкцию сооружений, красочные иконы и фрески, орнаментальный декор на окнах и фасадах, через расписную утварь и оформление книг, конструкцию и декорирование одежды, узорную вышивку и другие формы прикладного творчества, волхвам удалось зашифровать суть ведического наследия и очень многое донести до нас в творческой форме. Древнее знание кругом. Оно вшито в русский уклад, быт, архитектуру, живопись, одежду, изделия народных промыслов. Весь образ жизни впитал в себя главные образно-смысловые ряды веры русов. Именно поэтому так неистово уничтожали русскую культуру вороги, заменяя ее на чужую, западную. Но все стереть с лица земли русской и памяти народной так и не смогли. А значит, подвиг этой группы волхвов не напрасен. И сейчас их потомки – продолжают свое творческое дело по оживлению русских сердец, проявляя в современном мире светоносные образы и символы Руси. Шестая группа волхвов – целители. Они передавали из поколения в поколение основы здравого образа жизни и помогали людям исцеляться от болезней и недугов с помощью сил природы и знаний об устройстве человека. Они ладили, правили, подсобляли справиться с хворями, избавляться от подселенцев, ладовать душу, обретать утраченную целостность. Мудрость русской здравы давала возможность людям восстанавливаться после жесточайших бед и кровавых войн, выводить из тела ядовитые последствия перенапряжения и боли, исцелять душевные раны и быстро приводить в порядок разрушенное тело. Волхвы ведали свойства трав и корней, ягод и грибов, умели изготавливать из даров кладовой солнца отвары и настойки, целебные мази и порошки, знали заговоры, ведали, как получать силу и питание от землицы матушки и природных стихий. Они знали, как обустроиться и выжить в диком лесу даже в самые суровые зимы. Они парили людей в баньке, выправляли жилы, ставили на место и сращивали кости, умели вправлять золотник, ладить животы и выправлять внутренние органы, принимать роды, перепекать младенцев, выводить усопших из летаргического сна и отправлять умерших в последний путь через огненный обряд. Они ведали о целительной силе хоровода, обережного круга, завещали людям помнить о волшебных инструментах и применять их во благо рода. А главное, волхвы-целители помогали людям, что прошли через ад войн, репрессий, гонений, не озлобиться, снова увидеть свет и красоту мира, вновь зажечь внутри себя желание жить и созидать. И сейчас, в условиях мощного нападения сил тьмы, вирусных атак и медицинского террора, дикого стресса и многоуровневого геноцида народов по всему миру, знания русской здравы, передаваемые из века в век этой группы волхвов и их потомками, помогают возрождаться из испытаний настоящего времени многим современным людям. Седьмая группа волхвов приняла решение удалиться в глухие леса, заповедные пущи или в горы. Живя в глубоком общении с миром природы, они сохранили способность слушать и слышать шепот земли, журчание воды, язык ветра, читать знаки от солнца и звезд, видеть послание Бога в облаках и перемене погоды. Они прислушивались к посланиям голосов птиц, общались с духами земли, элементалиями, взаимодействовали с невидимым миром. Настоящие шаманы – это потомки той группы волхвов, что в постоянной практике оберегли эти древние знания и донесли до наших дней. Восьмая группа приняла решение уйти в глубинный сон. Длинновласых волхвов и волхвинь с помощью особых обрядов погрузили в многовековую дрему, запечатав в хрустальных усыпальницах внутри в тайных пещер. Они должны сохранить свою волшебную силу, мудрость и знания неизменными на все время эпохи Лисы, чтобы с приходом на планету новых энергий очнуться ото сна и помочь своему народу возродиться, выстоять и победить. Девятая группа волхвов совершила подвиг вхождения в огонь. В установленный срок одномоментно в разных местах Руси они вошли в обрядовые костры с намерением родиться на рубеже эпохи Лисы и эпохи Волка, в самое темное время перед рассветом и найти друг друга. Через этот обряд они могут при перерождении сохранить древнюю память, сверить воспоминания, собрать единый образ истории и культуры Руси, чтобы передать людям необходимые при пробуждении знания без искажений. Так волхвы смогут сберечь свою родовую память и, принеся ее через темные века, передать в будущее. Это может помочь людям подготовиться к испытаниям предрассветной эпохи и событиям наступления утра Сварога. Группа волхвов, вошедшая в огненный портал, не перерождалась 1600 лет для того, чтобы в настоящее непростое время явиться в мир, как вестники и светочи Великого Перехода. Все девять групп совершили духовный подвиг на своем месте. Каждый выбрал путь служения народу Руси по зову своего сердца. Волхвы пронесли знания через самые темные времена, чтобы мы, потомки славяна, русов, росов и ариев, смогли выжить, сохранить основы родовой культуры и возродиться в темное время. Чтобы мы смогли активировать древний северный дух, русский код. Сможем ли мы достойно оценить их подвиг? Будет ли их подвиг не напрасным? Глава третья. Сгущающаяся мгла. Мир все сильнее уплотнялся, а люди все больше погружались в материю. Сияние высших центров затухало, разум засыпал. Именно в течение полутора тысячелетий самого темного времени объединенные силы мрака, атака за атакой, рьяно рвались на Русь. И они осознавали, люди, как за невидимые ниточки, их дергают умелые кукловоды, у которых свои планы на нашу планету, ее территории, ресурсы на тела, жизни и души людские. Основными задачами родов Руси в этот период было выжить, сохранив свою душу и разум, передать по наследству главные смыслы, духовно-нравственные скрепы, родовые устои, язык. Нужно было сберечь землю-матушку, не отдать ворогу и пяди родной земли Северии, закрыть для нечисти врага к полюсу. Самые мудрые славяно-русов осознавали, что атланты – родичи арктов, а значит и потомки, их далекие братья. Несмотря на отличия, жестокие противоречия и клубок кармических узлов, важно было искать братов своих, узнать их, понять друг друга, исправить ошибки, помочь прозреть своим давних родичам, кто сохранил свою человеческую природу, и вместе исцеляться. А коли не получается миром и здравомыслием, то помощь исцеления может прийти через смерть в бою, ибо если кто прерывает жизнь порочную, но сам при этом, несмотря ни на что, остается в любви и принятии, тот совершает благо для души заблудшей, помогает ей не грешить больше в этой жизни и начать очищение в сменившейся мерности. «Побеждай, любя» — девиз русских воинов. Отчего и сражались на поле боя русичи с врагами не в гневе и ненависти, а в настрое богатырском, в осознании и прощении. Предавали огню или земле не только своих воинов, но и хоронили супротивников, зная, что все души есть капли океана Бога Единого, Творца Всего Сущего, а враг может оказаться родичем. А кто потерял чувство и понимание этого, тот светоносное семя души своей погасил, и если и может зваться русом, то только спящим. Волхвы осознавали, что важно пережить темное время с наименьшими потерями, сохранив человечность. А с лучами утра Сварога есть шанс всем прозреть и исцелиться от древнего морока обид, противостояний и войн, вновь встретиться в городах Оси, чтобы собрать воедино мудрость всего рода арктов, русичей, потомков западных и египетских атлантов, что оказались развеяны по разным землям и встали по разные стороны в противостоянии. А также важно понять народы других рас и сообща найти решение древнего конфликта, исправив ошибки. Но до утра Сварога было еще так далеко. В свои права только входила эпоха Лисы, самое темное время власти сил Нави, иномирных существ и пришельцев из пекельных миров. Иерофанты потирали руки в предвкушении победы. Все силы, подконтрольные и союзные темному жречеству, начали многоуровневое наступление на Русь, на ее западные и южные рубежи одновременно. Кто голод, болезни, войны на Русь-матушку напускает, чужеземных ворогов натравляет, а кто-то червоточины в жизнь люду русскому внедряет, в сердца яд по капле наливает, да морок наводит. Желтый туман из воздуха с примесью зеленых ядовитых испарений и заклятий, что изготовили в колдовском котле змеивны черные ногини, проник сквозь двери навных пространств, приоткрытых в мир яви. Из пещер, болот, глубоких оврагов просачивался туман в мир людей, искажая пространство и чуть заметным маревом распространяясь вширь, накрывая русские просторы, села и деревни и особо сгущаясь над градами. Холод, сырость, мгла, дрема, тревога, тоска и страхи обволакивали души взрослых и детей, мужчин и женщин, тружеников, воинов, правителей, слепили поволокой глаза, глушили слух, леденили сердца. Туманные серые тучи все больше заслоняли солнце, а земля с каждым годом все меньше плодородила, стонала от боли, разделяя страдания людские. Мир каждого человека постепенно становился ничтожно малым. Что происходило за пределами этого крохотного мирка, люди догадывались только по звукам, но и звуки искажались в тумане. Стало тяжело дышать полной грудью, стало тяжко что-то делать. Странным и непривычным казалось людям все, что их окружало. Они считали желтый туман природным сбоем, веря, что все скоро наладится. Мир озарится светом солнца и снова забьет спасительным родником. Сила живы. Ведали русичи, что наступило самое темное время ночи сварожьей, но не думали, что может быть так тяжело, не подозревали, что туманы — это чьи-то злые чары. Они надеялись, что беда вот-вот отступит. Силой воли сбрасывали сонный морок и старались вести прежнюю, наполненную радостью и подвигами жизнь. Но сил и желания что-то делать постепенно становилось все меньше и меньше. Хотелось только одного — спать, спать. Спать. И в том полумраке они видели, как кто-то с лисьей улыбкой преподносит им веселящий хмельной напиток, якобы дарующий силу, как приходят в их земли чужаки, ведут странные разговоры, селятся на русских просторах. Они чувствовали, как чужие мысли забираются им в голову. Сопротивлялись русичи кто как мог. Бились на рубежах родной земли, отгоняя врагов и предательский сон. Но в сознание плавно втекал чей-то навязчивый образ, что воля, что неволя, все одно. И накатывала странная лень, сковывающая словно оковами тела и души, усыпляя разум. На фоне обрушившихся бед и болезней не замечала засыпающее сознание, постепенные вбросы, подмены понятий, иностранные непонятные слова и фразы, чужие говоры, ритмы не наших песен, новые образы. И не понимали люди, как на смену родового православия, что позволяло родам, племенам, народам Руси жить в мире и согласии, приходит язычески разделяющий беспредел, междоусобная вражда и иноземная вера. На этой не очень радостной ноте мы заканчиваем четвертую часть эфира. И 31 января в 19:30 мы продолжим и завершим сказ о Гипербореи и Атлантиде. И основная глава будет посвящена темам «Битва за Русь». События будут происходить, начиная с призыва варягов на Русь и заканчивая настоящим временем, сейчас идущих событиях. И также, чтобы ситуация не была такой грустной, как она есть на данный момент. Обязательно будут даны ключи помощи для того, чтобы мы всем миром смогли эту ситуацию преодолеть. Я верю, что мы это сможем сделать. На этом я прошу 3 минуточки мне перерыва и готова буду ответить на ваши вопросы. Алексей? Да, благодарю, Василиса. Все было как всегда на уровне, и мы будем ждать обязательно 5-й части. И основная часть подошла к концу, и после небольшой отбивочки мы перейдем ко 2-й части эфира. Там у нас очень много вопросов разного плана. Наши телезрители и слушатели постарались, поэтому переходим ко 2-й части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня тема нашего эфира – Гиперборея, Атлантида, вехи противостояния и ключи исцеления. Часть 4. Всплытие Атлантиды. Вещает у нас в эфире Василиса. Расскажу кратко, что было в предыдущей части. Василиса нам рассказала легенду о волхвах. Коварный план, сгущающая мгла, кочующий храм Атлантиды. И в конце она закончила не очень радужными словами. Но я думаю, что 5-я часть все должна исправить. Хотя это только мое мнение. И мы переходим к вашим вопросам. Вопросы сегодня интересные. Если Василиса готова, то я буду готов зачитать вопросы. Да, я готова. Единственное, что у меня такое предложение, с учетом того, что вопросов много, я думаю, что не все слушатели смотрели все эфиры. Я думаю, что нам нужно сконцентрироваться на тех вопросах, которые имеют отношение непосредственно к теме сегодняшнего эфира, а не ко всем темам, которые у нас были за все 4 эфира. Вот такое у меня пожелание. Да, да, Светлана старалась выбирать, поэтому я думаю, что тут вопросы отобраны. Ну, если что, ты просто пропускай и все. Первый вопрос задает Татьяна Хлопотова. Противник очень коварен и умен. Как противостоять, как возродить Россию? Да, все верно. Нам нужно понимать, что эта игра очень интересная. Наш противник достоин уважения в своем роде, потому что он поставил цель, он ее планировал и стратегически, и тактически, и во многих запасных вариантах. И в течение длительного времени, просто каждый день он делает шаги для этой цели. Чтобы противостоять такому противнику, нам надо очень многое осознать, понять, прям квантово. Очень предпринять какие-то конкретные меры по восстановлению своего здоровья, своего сердца, своего разума. То есть без этого собирания своего, ну, как бы природного такого естества и энергетики мы вряд ли что-то можем совершить. И вот когда каждый это сделает, то мы сообща, и каждый, соответственно, внутри себя думает, да, что мы можем сделать, мы сообща можем, воспользовавшись ключами, подсказками, которые оставили наши предки, и в том числе благодаря подвигу волхвов, все это есть, нам нужно просто мудро воспользоваться теми знаниями, которые нам переданы сейчас, именно для того, чтобы мы могли собраться и победить в этой битве. Благодарю, Татьяна, за вопрос. Благодарю, Василиса. Валерий Лавриненко задает вопрос. Из книг Тармашева, мы понимаем, что уничтожение гаплогруппы русов необходимо для затирания следов деятельности самих серых, но не их марионеток. Что делать, чтобы остановить гибридизацию русов? Я думаю, мы не можем. Мы, вот каждый из нас может это остановить только спокойно рассказывая о сути процессов, то есть каким образом мы еще можем повлиять. Если кто-то подобные вещи затевает в нашем роду, в нашей семье, соответственно, мы кого-то можем, как ближайшие родичи, остановить от такого шага в пропасть, да? То есть таким образом. Во всех остальных случаях мы можем только через передачу того, что может произойти, то есть только через передачу информации. То есть и каждый из нас должен много раз взвесить, куда мы идем, если мы обращаемся в какие-то фирмы, которые занимаются генно-модифицированными проектами. К сожалению, многие люди сейчас под мороком и под рекламной кампанией этих проектов находятся и считают, что это совершенно нормально. Таким образом себе помогать, играя в генные игры. Опасные игры, очень опасные. И судьба атлантов, ирбинов, которые известны, они показывают, что за этим следует. Да и современных историй, что следует за подобными экспериментами, тоже достаточно. Изучайте тему, и тогда ни вы, ни ваши близкие, родные такой ошибки не совершат. Благодарю, Валерий, за вопрос. Валерий написал снова Лаврененко реплику. Система Ярила входит в высокоэнергонное пространство. Задача марионеток успеть растворить белую расу полностью, чтобы не получить от метрополии за все черные дела. Задача сохранить расу все труднее. Прокомментируешь как-то? Да, все верно, так и есть. Задача сохранить все труднее. Ну и времени осталось очень мало у них на осуществление их планов. Как говорится в одной другой сказке, нам бы только ночь простоять, да день продержаться. И нам действительно это надо делать. Только сколько лет вот под этим день простоять и ночь продержаться? Я думаю, что это несколько лет. Когда мы должны защитить себя, свое естество, свою психику, свои сердца, свое сознание и оберечь от этого своих детей и помогать друг другу в этом процессе любыми способами, доступными вам на вашем уровне. Благодарю. Да, даже маленький лучик света в темном месте может затмить эту тьму. Купава задает большой, написала такую реплику. Здравствуйте, я слышала такую информацию по поводу появления атлантов как таковых. Люди развивались и достигли развития богов. Когда мы мысленно могли превратить живое дерево в кровать, поспать там и вернуть все на место и так далее. Эти асы решили создать садики-интернаты для детей, а сами путешествовали по мирам. Через сколько-то поколений дети начали отставать в развитии, не могли сдать экзамены на то, что не разрушат природу, и не могли покинуть этот садик. Со временем таких детей становилось все больше и больше. Они были бессмертны. И потом они придумали или кто-то подсказал, я думаю, тот библейский змей, технологические развития. Тогда и появилось разделение на атлантов и протобарейцев, и атлантам разрешили поселиться на острове. Вот такая реплика большая. Хорошо, Купава. Просто это несколько не к теме сегодняшнего эфира. А вообще на эти темы мы размышляли в предыдущих эфирах и несколько, чуть-чуть иначе, но в принципе суть она такая же. То есть действительно, поддавшись вирусу эгоизма, часть людей, в том числе и своих детей, потеряла. Неважно, какими это было причинами объяснено, там, познанием великих миров, либо тем, что хочется отдохнуть где-нибудь на другой планете, это уже детали. То, что каким-то образом были потеряны дети, а в дальнейшем именно в Атлантиде детей отдавали на воспитание куда-то, это было, ну, по крайней мере, под чьим-то кураторством, это было вообще норма. И сейчас они подобные технологии используют для того, чтобы наших детей перекодировать. Как-то так. Хорошо. И также от себя я рекомендую Купаве, если она не смотрела предыдущие части Гипербореи и Атлантиды, пересмотреть. И я думаю, что все встанет на место. Идем далее, Оксана. Беларусь и Украина. Это тоже Русь, правильно? Правильно. Все верно. Причем это да, наши ближайшие родичи. Поэтому в нашем кругу, вот в моем близком кругу, у меня в сердце, в моем близком кругу, вот все люди говорят, что как больно от тех событий, которые происходят. Просто вот то, что происходит, люди прямо вот в своей душе, вот эти пули, которые летят друг в друга, которые взрывы, вот это прямо вот все это чувствуется очень глубоко, потому что мы часть единого вот древа и ближайшие как бы ветви древа. А значит, это чувствуется особо. То есть, в принципе, любой какой-то конфликт, любая война в любой части Земли у живого человека откликается собственной болью, потому что мы все в едином древе Земли находимся. Но когда пилят, как говорится, сук, совсем близкий, вот этот звук пилы и вот этот удар топора, он прямо вот очень громко звучит в душе людей. Это касается не только там русских, украинцев и белорусов, это касается любых народов, которые являются разделенными и поставленными в состояние войны, и при этом они являются родичами по своей сути. Это и других народов точно так же касается, они также это чутко чувствуют в своих родовых ветвях близлежащих. Так что беда, конечно, что происходит. И нам мы ответственны все за то, что мы настолько были беспечны, что ситуация вот на этом божественном экзамене дошла вот до такого уровня. То есть я думаю, что если бы что-то, ну, как говорится, если бы докабы, бесполезно об этом говорить, но могло быть иначе. И сейчас может быть иначе, если люди сделают правильный выбор. То есть развилки путей, они всегда есть. То есть мы сейчас летим вот по такой трассе, навстречу нам скачут всадники апокалипсиса. Но у каждой трассы есть боковые вот эти ответвления. И в нашем выборе мы можем войти в другую ветку развития событий. И надо только, чтобы достаточно много людей это осознало и проявило своим выбором, и не только в мыслях, и не только в словах, но и в своих делах. То есть, потому что дела показывают, что вы действительно хотите выйти в это поле, что вы хотите в другое будущее перейти, а не то, которое нам так навязывают наши чужеземные партнеры по игре. Да, и от себя я тоже добавлю немного, что мы не только слышим пилы, а так как мы являемся единым древом, мы еще и эти пилы чувствуем на себе очень сильно. А для Оксаны я хочу добавить еще тот вопрос, что если простейше посмотреть, да, в слое Беларусь также есть Русь, и Украина — это Малая Русь, то есть это Малая Русь, поэтому это все единая Русь. Анатолий Подкова, как вы относитесь к книгам Тармышева? Здравия, Анатолий. Я очень хорошо отношусь к книгам Сергея Тармышева, с единственной поправкой, что я их все и подряд, и прям вот так вот глубоко не читала. Мой муж, я получаю информацию о том, что происходит во вселенной Тармышева, из двух источников. Один из них — это мой муж, который прочитал все книги, и он периодически мне дает почитать фрагменты, подобранные для меня, и читает что-то мне вслух. И второй источник — это Валерий Лавриненко, который мне периодически пересылает, если я, по-моему, не ошиблась, который мне пересылает интересные фрагменты, которые достойны, ну, которые в векторе моего поля. То есть вот такой у него был позыв, он мне стал присылать какие-то фрагменты, я их очень внимательно изучаю, анализирую, смотрю на соответствие из тех источников, которыми я пользуюсь, многочисленными, в том, чтобы донести до вас вот такой вот комплексный, свитый материал. Так что очень большим уважением отношусь. Благодарю. Идем далее. Лариса Круковец. Пирамиды в Египте славяне строили? Про пирамиды я достаточно много рассказывала в предыдущих эфирах, чьи это сооружения и вообще что это такое вот эта древняя архитектура, поэтому обращаю вас к изучению предыдущих эфиров. Благодарю. Следующий вопрос. Валерий Лаврененко написал реплику: «Пока ничего не помогает. Эксперимент на грани провала. Спящих русов все меньше и меньше. От силы 40 миллионов. Гибридизация делает свое дело. Тема не для эфира, но идет понимание выход в чистоте». Вот такая реплика. Да, выход в чистоте. Я тоже считаю, что выход в чистоте. И мы будем говорить с вами об этом в следующий раз. Но для того, чтобы после поднятия частоты уж слишком мало русичей, а под русичами я в данном случае поднимаю всех людей, сохранивших свою человеческую природу и определенную частоту вибрации своего сердца, своего алтаря внутри разума, да? То есть вот определенные частотные настройки. То есть, потому что может быть все очень просто, то есть повышение частотки и дальше просто очень много трупов, как говорится, очень мало оставшихся тех, кто соответствует частоте. Ну, если я правильно поняла, о чем говорит Валерий Лаврененко, но я к этому вопросу отношусь вот таким вот образом. И, конечно, мы об этом частично будем говорить в следующем эфире 31 числа. Совсем скоро будет. Идем далее. Мирослава задает два вопроса. Здравия всем. Почему так называемое «всплытие» в кавычках Атлантиды планируется именно на территории Руси? Что за планетарные изменения ожидаются на нашей планете Земля? Чего они так боятся? Мирослава, благодарю за уточняющий вопрос. Ну, если вы из разных источников будете получать информацию, а современную планету трясет, это всем понятно, но есть места, которые обладают определенной зоной риска, например, острова, какие-то прибрежные территории. То есть на случай климатическое оружие сейчас используют, это тоже ни для кого не секрет, для локальных катастроф определенных. А Америка и Европа, ну и Америка особенно в последние годы, очень много использовала климатического оружия относительно других стран. А по божественным законам, как говорится, как аукнется, так и откликнется. И вполне возможно, что жрецы, которые, иерофанты, которые за этим стоят, они не вполне возможно, они точно знают божественные законы и стараются их не нарушать. А если и нарушают, то они должны спланировать себе места отхода. То есть место, откуда были вот эти атаки, оно по закону обратки должно быть так или иначе уничтожено. Полностью, не полностью, это уже, как говорится, неизвестно. Но то, что опасения этого есть, на огромном количестве разных таких вот прогнозов там разных. Многие говорят, что регион нашей вот Древней Сибири или по-современному Евразии будет самым стабильным регионом, потому что последние 13 тысяч лет с этого материка было меньше всего угрозы другим народам. То есть мы в основном были в состоянии защиты. Это вот такая вот, это настоящая ситуация, она немножко как бы другого порядка, но в то же время вот таких глобальных мировых угроз, как были со стороны Америки, с нашей территории не было. И плюс континентальные плиты более устойчивые. На самом деле, если бы не вот этот закон обратки, то и территория Америки, она, в общем-то, могла быть потенциально устойчивой. Но, как я говорила, эти силы, они всегда рассматривают несколько планов, и всегда у них есть план запасной, то на случай, если придется с Америки перебираться, то самым таким стабильным регионом является территория центра нашего материка, то есть это территория Урала, территория Сибири, территория, может быть, Китая, ну, то есть вот эти области. И я, например, не знаю, как вы, но я, например, вижу откровенные такие черты всплытия атлантического проекта, уже очевидные, не тайные, на нашей территории. В частности, самым таким для меня маркером распознавания является распространяющаяся и среди русского мира, и среди славянского мира в том числе, идея какой-то богоизбранности русской нации, которая обязательно спасет весь мир. Что-то мне это очень напоминает. Ну и если вы переслушаете главу, которая говорит об узнаваемом почерке, то вы увидите, что буферная зона сейчас полностью развернута через Европу и Украину, то есть Европа сдана на заклание и Украина сдана на заклание, а значит, вот эта территория нужна для того, чтобы переехать на нашу территорию. То есть не только... И в следующий раз мы поговорим с вами, почему эти твари совершают определенные какие-то дела, почему они... ряд у них прям проектов, которые они сейчас совершают, и им надо это успеть сделать, потому что если вдруг повысится частотка, они не успеют ряд определенных шагов сделать, то тогда им не удастся нигде всплыть, потому что они просто слетят с планеты. Поэтому у них есть целая череда определенных задач, которые они должны решить в ближайшее время, и они действительно очень торопятся. Раз они торопятся, потому что время уже не их, то они реально совершают ошибки. Если мы поймем что-то и воспользуемся их вот такими не совсем разумными сейчас действиями и проявим свою волю, то у нас есть шанс переиграть их замыслы. Остальное в следующем эфире. Интрига, интрига сохраняется. Реплика от Ирины. Очень большие, просто неприемлемые расхождения у вас, Василиса, с тем, как Сергей Тармашев описал колонизацию нашей системы Ярила, расы сияющих и отношение самих сияющих к землянам. Возможно. Если вы мне пишете конкретно, в чем расхождение, может быть, где-то в личном сообщении, то буду благодарна. Добро. Людмила Болдовская. Реплика: старообрядцы еще по сей день живут в Латвии. Какие у них чистые светлые глаза, сколько в душе веры. Смотрел репортаж, и сердце радовалось, и их вера и чистота передалась через экран телевизора. Да, в Латвии живут старообрядцы, там есть такая территория, Ландгалия называется. И вот я познакомилась этим летом в Эстонии. В Эстонию там удалось... Мы тут рядышком живем, удалось на разведку съездить в Эстонию, и получилось, что я случайным образом познакомилась со старообрядцами, которые живут на Чудском озере. И тоже для меня это было прям вот удивление, как они к нам относятся, несмотря там на то, как Эстония относится к России. То есть вот мы должны различать какие-то ситуации между политическими режимами и между людьми, и потому что среди всех народов и на территории разных стран сейчас живут как люди, сохранившие человеческую природу, так и нелюди. И вот наша задача понять, кто есть кто, и объединяться с людьми, с человеческой природой. Тогда мы можем противостоять планам нелюдей. И старообрядцы, староверы, которые разбросаны сейчас в разных частях Земли, это один из опорных, светоносных, прям таких вот столбов возможного благоприятного перехода. Благодарю. Идем далее. Алексей Грачев. Здравия, Василиса. Очень интересный эфир. А можно было волхвам изначально предотвратить наступление этой армии Антихриста, скажем, от рождения Христа, или тогда было еще непонятно? Спасибо. Ну, я думаю, что процессы, которые идут во Вселенной, то есть такие, как больше у нас способностей или меньше способностей, мы с вами говорили, что все, и в том числе волхвы гиперборейские и жрецы атлантов, все после потопа потеряли часть своих сил, были рассинхронизированы тела, а значит, они уже не были такими могучими волшебниками и магами, как до потопа. То есть и вот это некое восстановление, собирание, оно заняло какой-то период. И понятно, что и плюс еще ночь наступающая, ночь Сварога, она в материю людей вгоняла, да, и сознание затухало, вот это вот накатывало все. То есть даже самые светоносные люди, им они не могли все равно противостоять каким-то глобальным процессам. Они могли друг друга усиливать, они могли заниматься духовными практиками, которые их вытягивают из этих состояний. Но в то же время, чисто вот по-человечески, для них это тоже было не так-то просто, ну, в моем понимании. И сейчас, и особенно когда вот 1620 там, лет назад, вот перед, не 20 уже больше, да? Ну, то есть 1600 там, с небольшим лет назад, перед тем, как началось самое темное время, на них это, их тоже придавило. И поэтому вот они и задумали каким-то образом вот решить эту ситуацию через, ну, некие специализации, через сохранение векторов знаний. Потом вы знаете, наверное, что волхвы при возможности, несмотря на то, что они действовали не очень большой группой на большой территории Северии, они все равно между собой объединялись, у них были какие-то круги, где они передоговаривались, анализировали ситуацию, принимали какие-то внутренние решения. Просто у нас недостаточно знаний об этом. Но чисто логически можно понять, что, конечно, это все происходило. Поэтому большинство волхвов всегда находилось в состоянии странничества. То есть они оказывались там, где их поддержка, помощь нужна была максимально. И всегда в этом регионе, если они встречали других волхвов из других групп, они всегда сонастраивались, объединялись, договаривались, чтобы действовать в общем ключе, в общем поле и в общем векторе. Я так к этому отношусь. Благодарю за вопрос, начинающий. Идем далее. Твой брат задает вопрос. Василиса, верите ли вы в бессмертие нашей души? Есть ли души молодые и старые? Благодарю. Я не верю в бессмертие души, я просто знаю, что наши души бессмертны. Это разный опыт, то есть мне посчастливилось в своей жизни пережить неоднократно опыт бессмертия души. И я очень благодарна, что события в моей жизни складывались таким образом, что это для меня не знание, а опыт, а значит, это ведение о том, что душа бессмертна. Плюс мне посчастливилось вспомнить и не одно, а достаточно немало моих воплощений. И с разными людьми взаимодействовать, у которых есть подобный опыт. Поэтому для меня это данность. Можно вторую часть вопроса? Забыла вторую часть. А вторая часть вопроса: есть ли души молодые и старые? А есть ли души молодые и старые? Вопрос такой немножко неоднозначный. Здесь надо, как говорится, может быть, уточняющие какие-то понятия вводить. Но если так глобально, то есть души, которые многократно воплощались, есть души, которые отправляются, например, с каких-то других планет, могут здесь оказаться. Есть юные души, воплощаются ли они на нашей планете, вот прям совсем юные. Думаю, что воплощаются, чтобы получать вот этот первый опыт. Ну, вот. Ну, здесь мне труднее, потому что воплощение с древними душами для меня, у меня намного чаще встречалось, чем воплощение с душами, которые совсем еще вот неосознанные и получают там вот, из, ну, из, например, были там, не знаю, собаками, а стали человеком. Это только у Булгакова, например, да, в собачьем сердце. А вот с душами, которые переселялись первый раз на нашей планете, но при этом древние души, вот такие общения у меня были. То есть древняя душа, но на планете она новая душа, и себя здесь чувствует очень неуютно, ибо для нее здесь все незнакомо абсолютно. На нашей планете она, получается, молодая душа. То есть древняя, но младенец. Вот такие бывали варианты. Да, ну я бы, и вот что от себя добавить, да, я бы не разделял, да, молодые и старые — это понятие такое очень, очень приземленное, вот так вот бы, да, я сказал. Многоопытные и опытные, может быть, вот, да, так, да, вот. Да, да, да, души все вечные, просто есть вот с определенным опытом, все верно, спасибо, Алексей. Это будет, поэтому я говорю, что надо здесь уточнять, иначе мы можем не совсем правильно друг друга понять. Вот в такой формулировке мне более созвучно, благодарю. Благодарю. Виталий Наумов задает вопрос. Если Ки, Щек и Хариф – дети Дашь Бога, возможно, они атланты? Ну, я не готова ответить на этот вопрос. Идем все-таки далее. Даже Божьи внуки – это мы. Ну, кто знает? Да, кто знает, не знаю. Ирина Щербакова. Василиса, а вы можете назвать кого-то из волхвов, наследников тех светлых сил? Возможно, кого-то, кто уже сменил мерность? Я назвала несколько волхвов из группы, которая внедрилась как некие разведчики в такое атлантическое жречество иудейское и стала такими подвижниками, народными святыми, как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, протопоп Аввакум. Такого плана, да, известные такие святые. То есть мы должны понимать, что вот в темное время волхвы — это не вот те, которые могут там рукой повести, и все сразу же сбудется. То есть все вот эти волшебные силы, как с нашей стороны, так и со стороны атлантического зречества, они все поугасли. Так же, как и многие технологии, которые были не только после потопа, но и после потопа сохранившиеся, они в какой-то момент, ну там испортились приборы, они перестали работать, и пришлось как бы заново вот это все изобретать здесь на Земле, и вот этот научно-технический прогресс. То же самое со способностями. То есть они все вот попритухли. И поэтому мы смотрим вот на человека, и нам кажется, просто обычный человек. Ну, например, человек святой. Вот Сергий Радонежский. Ну, вот такой вот. Но его подвиг для того уровня, это высочайшего уровня, подвиг, который уровень его осмысления, уровень его понимания процессов, уровень мудрости, с которой он общался с разными людьми для того, чтобы привести Русь к единению в тяжелейшее время, когда ее она могла просто рассыпаться вся. И я считаю, что многих людей вы можете сами увидеть в современном мире, кто это потомки волхвов, которые, несмотря ни на что, продолжают вот выполнять и целить, и, я не знаю, вдохновлять людей, и передавать веду им практическую, которая помогает людям возрождаться и исцеляться, которые создают прекрасные картины. Вот я, например, считаю, что художник Александр Угланов, который написал очень много прекрасных картин о Гиперборее и Атлантиде, и его учитель Александр Иванов, это вот как раз примеры современных волхвов из группы творцов, которые доносят. И, конечно же, Константин Васильев. То есть это те ведуны, которые через свое творчество проявили. И вот Константин Васильев, да, пал. Он один из первых, кто проснулся и в современном мире продолжал свое служение. И он пал, его убили. То есть поэтому гонение на волхвов, и сейчас, пускай будут это не волхвы, пускай это будут потомки волхвов, пускай это люди, которые, может быть, ведают просто и передают. Но все, кто передает глубинные знания, если они не просто знания, а знания, которые помогают вам стать чище, легче, светоносней, здравее и наладить что-то в ваших семьях, то вы можете сами почувствовать этих потомков этой группы волхвов. А из таких волхвов, которые вот совсем прям вот волхвы, тоже есть истории, но они очень мало о них известно, и то ли фейк, то ли не фейк, попробуй разберись сейчас в современном мире. Но я считаю, что вот известный такой вот просочившийся в сеть образ Радомира, которого нашли в таком вот в гробу своего рода, да, и информация просочилась в сеть, но потом ее фактически полностью зачистили, осталось несколько фотографий и некоторые буквально обрывки знаний об этом. Она достойна того, чтобы понимать, что это есть, просто нам не дают информацию о том, что может быть. А у Александра Сергеевича Пушкина вот эта тема хрустального гроба, в котором спит царевна вечным сном, это тоже вот как бы намек образа о том, что вот в отдельных склепах, в неких хрустальных гробах находились люди, которые были в состоянии клинической, не клинической, называется в медицине, клиническая смерть, нет, не клиническая смерть, как она правильно называется? Ну, понятно, да? Летаргический сон, да, который находится в состоянии летаргического сна или комы. В восточной традиции это состояние самадхи. Мы же нормально относимся к тому, что где-то в пещерах на Востоке, в Тибете, в Непале, в пещерах сидят какие-то йоги и много лет, и даже столетий находятся в состоянии самадхи. Это не вызывает ни у кого каких-то противоречий, потому что уже известные доказанные вещи. А у нас то же самое было, только у нас это называлось не самадхи, а просто уход в сновидение. И люди не сидели в позе лотоса, а лежали, потому что у нас другая несколько энергоструктура, и поэтому у нас для погружения в глубинный сон нужна была поза лежа либо стоя. То есть вот в состоянии столбничества, тоже в состоянии колонны можно было уйти в состояние сновидения, либо в состоянии лежа. Это то, что мне известно по этому поводу. Благодарю. Ну, я добавлю немного, что, на мой взгляд, потенциально каждый человек, который находится рядом с Ириной или рядом со мной, да, он может быть потенциально волхвом. Нужно просто смотреть, прислушиваться к словам, что говорит человек, потом смотреть на его дела, совпадают ли его дела с его словами и какие дела он несет в этот мир. Может быть, он и является тем человеком, проводником или лучиком света, который поможет вам разрешить какие-то вопросы или еще что-нибудь. Да, Алексей, все так. Сейчас вот все очень близко к нам, надо только увидеть сердцем. И верно, что в единстве слов и дела познается, кто есть кто. И, возможно, это не волхвы, а просто через этих людей, обычных людей, в них пробуждается вот эта родовая волховская память. Возможно, просто эти волхвы были у него в роду. И сейчас эти древние души говорят через современных людей. Так тоже может быть. Очень такой вопрос глубокий. Да, да. Да, порой даже сам волхв не знает, что он является таким. Идем далее. Елена Краса. Василиса, подскажите, пожалуйста, Бог, Господь, Творец, Всевышний — это разные понятия? Хороший вопрос. Бог, Господь, Творец и Всевышний. Творец, да. Вот смотрите, Бог — Творец. Причем в моем... Вот есть Бог, есть боги, и Бог мы можем называть много кого. Вот я стараюсь в сказе использовать Бог — Творец или Бог — Творец всего сущего. Или... род единый и многопроявленный. То есть вот в славянской терминологии это то, что помогает нам понять вот этого изначального отца всего творения. То есть это Бог с большой буквы, можно его писать, либо Бог-творец. Причем в идеале его нужно писать не через буковку О, а через буковку А – творец. Потому что вар и творение — это живой процесс, когда из энергии рождается материя, то есть сотворение из энергии и материи. А вот когда мы О употребляем, это уже такое творчество больше материального плана. Поэтому вот Бог — творец, есть Господь. Вот про что-то такое Господь я уже достаточно много сказала и в этом сказе, и в предыдущем, и с конкретными эпитетами. То есть Господь — это Господин, это однокоренные слова. И когда Господь являлся известному племени на вопрос «Кто ты есть?», он ответил примерно так, что «Я есть тот, кто я есть». И, в принципе, сами люди приняли его за Бога. То есть он предстал в образе таком весьма эффектном, и люди пали перед ним ниц и приняли его за Бога. Бога, Господа можно называть Богом с маленькой буквы, так же, как и там Зевса, например. То есть Зевс — это Бог с маленькой буквы. То есть он Бог в определенной своей ипостаси. И таких богов много, поэтому идея единобожия, идея многобожия, они существуют одновременно. Многобожники — это те, кто поклонялись отдельным локальным региональным башкам своим. А единобожники — это те, которые потеряли понимание того, что Бог не только един, но он действует и проявляется через множество разных сил. То есть единобожие и многобожие, как бы две полярности, между которыми есть золотая середина понимания того, что Бог творец, един и многопроявлен. И еще было слово «создатель», да? Или какое там еще слово было? Бог, Господь, Творец и... Всевышний. Всевышний. Ну и Всевышний, я думаю, что это не... Слово «Всевышний» я в связке «Бог, Творец, Всевышний» или «Род Всевышний» я употребляю относительно... Ну, применяю относительно Бога, Всевышнего, Творца. То есть я поэтому лучше уточнять. То есть к слову «Бог» лучше всегда давать уточнение. Бог Творец, Бог Всевышний, род единый, многопроявленный. То есть тогда будет больше понимания, что говорится о нем. В буквице вот этот единый Бог выражен буквицей «Он». То есть вот «Он». Вот он, мы не знаем точно, как его называют. Вот в буквице «Он» с большой буквы. А Господь, благодарю, Господин, благодарю, который Василиса, устраивает свои игры. Да, ну тут тоже такой очень глубокий, и я тоже добавлю немного, тоже очень глубокий такой вопрос, и как можно, ну, меня просто так чуть-чуть задело вот слово «Бог» с маленькой буквы, ну, потому что это какое-то такое понятие разностороннее, да, ну, просто как можно восхвалять ветки, если они принадлежат большому древу. И как ни называй ветки, хоть они там называются одна ветка, вторая ветка, третья, оно все равно принадлежит огромному дереву. Вот такое добавление. Да, но в истории, к сожалению, вот выделение локальных веток и моление на отдельные ветки – это достаточно серьезная история, серьезная ошибка, которая фактически в течение многих тысячелетий была и еще сейчас есть. Да, но каждая ветка хочет посадить на себя очень много душ. Идем, ну, вопросы исчерпаны, и сегодня, я думаю, наш эфир подошел к завершению, и в завершении каждого эфира мы всегда просим наших сказителей, наших авторов, которые приходят к нам и доносят нам информацию, сказать что-то доброе, светлое. Да, друзья, я благодарю вас за то, что... Вы сегодня на этом непростом для наших душ эфире здесь с нами, за ваш духовный и душевный вклад. Буду благодарна за ваши дополнительные какие-то вопросы, которые вы оставите под эфиром на Ютубе или, может быть, пришлете мне личным сообщением на все уважительные глубокие вопросы, уточнения и даже на какие-то, может быть, расхождения. Я стараюсь отвечать и, более того, какие-то ваши реплики становятся очередной ступенькой моего собственного дальнейшего размышления. И, может, и даже благодаря каким-то вашим уточнениям сказка сказывается и правится. Поэтому сказка уже готова. Осталось... Ну, на последнем эфире я представлю завершение, и дальше останется только понять, когда кот-ученый сможет закончить комментарии. Потому что в каждой главе фактически такая же часть текста — это комментарии, разные уточнения, которые помогут разобраться в материалах книги. И надеюсь, ну, если не в феврале, ну, я надеюсь, что в феврале книга будет издана, но, может быть, чуточку попозже, как уже в издательстве пойдет. И я буду рада встретиться с вами в ближайшее время на двух мероприятиях. Если кто может, хочет, желает, приезжайте 3-5 февраля в Москву. В Москве состоится конгресс по буквице. Вы сможете встретиться и со мной, с Иваном Царевичем, с Майей Караваемой. Андрей Ивашко будет, либо приедет, либо онлайн будет. И другие ведущие. Будем вместе в живом общении возрождаться через постижение образов буквицы и помогать друг другу стать чуть более светоносными. А 23-26 февраля, кому интересны практикумы по здравам, по русским здравам, и одновременно через практики русских здрав изучение буквы С, приезжайте ко мне на семинар-практикум в Псковскую область. Я думаю, что мы поставим ссылочки на события под эфиром, да, Алексей? Да, конечно, да, обязательно. И вы сможете перейти к материалам этих встреч и событий. Книги, пособия мои и наших друзей можете заказывать на ярмарке «Сказочной Руси». У меня вот три книжки на данный момент, таких, которые помогали мне в то же время, помогали мне и тему Гипербореи и Атлантиды открыть. Это «Сказ о золотой цепи русского языка», ее, кстати, переиздали сейчас. «Русский код», тоже скоро будет следующий тираж. И книжечка «Ключи буквицы», маленькая небольшая брошюрка. Ну и много пособий для детей, для взрослых, создано мной и нашими друзьями. Мы в команде работаем в «Сказочной Руси». Друг другу помогаем, правим, ладим и делимся с вами нашими наработками. Так что там же в группе «Ярмарка Сказочной Руси» есть ветка записи, и там можно будет оставить свою заявочку на запись на книжку. И как только мы поймем, сколько она стоит, если вы сможете внести на книгу предоплату, предзаказ сделать по оплате, то есть нам будет проще, легче ее издать, потому что есть некоторые финансовые такие сложности. Поэтому буду рада вашему такому вкладу и содействию, и при этом книга может быть издана быстрее. Так что благодарю вас всех за творчество, сотворение, и до скорой встречи через 3 дня, 31, через 4 дня, 31 января встречаемся и будем все вместе проживать историю Руси вехами ключевыми и помогать друг другу возрождаться. Всего доброго, до новых встреч, всех благ и надеюсь на наше прозрение, исцеление и нахождение нужного хода в этой такой интересной, непростой и глубокой божественной игре. Ура! Слава Благодарю Богу, слава роду, слава русскому народу. Ура! Благодарю, Василиса, благодарю тебя за добрые слова, благодарю также зрителей за интересные вопросы и реплики. И в заключении я добавлю вот такую мысль. У нас вот в комментариях был такой вопрос, что один автор пишет так, другой автор пишет так, но я скажу такие слова, что наш мир очень многогранен. И каждый человек, если он запустит пальцы в землю своей души, посадит туда семя знаний, его древо обязательно начнет расти, и каждое знание, которое идет от любого автора, начнет взращивать как свет эти знания. Поэтому давайте, друзья и подруги, стремиться к свету. А сегодня по одному из календарей... Да. Можно чуть-чуть добавлю еще здесь? Очень здорово, что эта тема прозвучала, и я хотела бы здесь от себя добавить, что у нас много родов на Земле и разных рас, и поэтому мы сейчас просто все смешалось, и мы слушаем всех подряд. И поэтому у нас разные истории и разные рассказы, потому что мы слушаем историю от русов, от атлантов, мы слушаем историю от анунаков, от серых, от иезуитов, и поэтому у нас много-много, и от других разных народов, раз стран, и каждый видит эту историю со своей колокольни. Чтобы понять, какова же история, вам нужно понять, какого вы рода и народа. И если вы это осознаете внутри себя, вы тогда начнете не все подряд слушать, а именно те истории, которые доносят ваши же собственные родичи. И, как абсолютно верно сказал Алексей, прежде всего вы это найдете, эту историю воспоминаний, вы найдете в глубине своей собственной души. И когда вы изнутри своего народа и изнутри своей души эту правдивую историю достанете, тогда вы поймете, почему у других родов другие истории. И это будет очень интересно. Благодарю. Да, Да, и объединившись, этот свет из души объединится в один единый свет, потому что свет сам по себе, он един. Сегодня по одному из современных календарей 26 января 2023 года в гостях у нас была прекрасная и мудрая Василиса. Раскрывала нам тему «Гиперборея Атлантида. Вехи противостояния и ключи исцеления. Часть 4. Всплытие Атлантиды». С вами был ведущий Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Желаю всем сильного стремления к познанию, благополучия, счастья и, самое главное, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе мы обязательно сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Ура! Народное славянское радио. Для пытливых умов.